Шрува Махараджа служил Всевышнему, источнику всего сущего, с неослабевающим усердием. Занимаясь преданным служением Господу, он видел, что все сущее заключено в нем, и что он пребывает в каждом живом существе. Господа называют Ачьютой, потому что он никогда не забывает о своей основной обязанности – заботиться о преданных. Итак, в этом стихе описан уровень сознания Кришны Трува Махараджа. Как пример, поскольку Трува Махарадж Ачарья, и описаны все его состояния бытия, все его состояния ума, сознания, деятельности, и чтобы лучше смотреться или лучше увидеть, что же мы можем сейчас, находясь в таком положении, в котором мы находимся, что же мы можем уяснить, Прабхупада сделал комментарий, комментарий, обладающий буквальностью. Прабхупада всегда говорил, я написал свои комментарии буквально, но каждый в этом буквальном видит тот смысл, или тот оттенок, или те тонкости, на каком уровне он находится. Почему именно здесь слова в этой слоке начинаются, что Трува Махарадж служил Всевышнему? И Прабхупада пишет в комментарии, что карми они тоже совершают жертвоприношения, но они всегда хотят воспользоваться плодами своей деятельности. Спи на то. Ты не можешь, иди что-нибудь делать. Надо спать. Карми они хотят всегда воспользоваться плодами своей деятельности. Точно так же, как я вот, помните, недавно мы собрание проводили, и я говорил о таких преданных, которые совершают деятельность, но они постоянно хотят воспользоваться какими-то формами наслаждения этими плодами. Почести, желание выделиться, это все желание насладиться плодами своей деятельности. Я помню, я объяснял, что когда мы привязаны к плодам своей деятельности, то мы хотим из этого извлечь для себя выгоду. То есть мы хотим себя возвести в ранг чего-то или что-то. Мы хотим вкусить плодов этой деятельности, потому что мы считаем себя совершившими эту деятельность, и считаем, что эти плоды принадлежат нам. Кто-то считает, что полностью, кто-то частично, кто-то считает, что тонко они принадлежат нам. Что значит тонко? Это как пожертвование. Вы собираете пожертвования и отдаете их. И тонко, на самом деле, вы не отдали их. Если вы их отдали, и так это, и этим гордитесь, все остальное, хотите почести за это, вы не отдали. Все осталось в вас. Это точно так же, как в той истории, когда два брахмана, два садху шли, помните, да? И к реке подошли и увидели беременную женщину. И один садху сказал, давай ее перенесем, а другой сказал, да ты что, мы осквернимся. И один сказал, ну нет, мы в сердце Кришна, я должен это сделать. Трува Махарадж видел в сердце каждого живого существа, что каждое живое существо является носителем Господа, и все покоится в Господе, в нем. Он сказал, нет, мы должны это принести. Это и есть, когда глаза умощены бальзамом любви Господу. И тогда, когда этот садху, он был тоже садху, он строго следовал всему. Он следовал строже, чем даже этот человек, который согласился нести эту женщину. Он был строже в тысячу раз. И любой нормальный материалист преданный, он бы посчитал, что тот садху более продвинут, который даже не захотел соприкасаться с объектами такого загрязнения. Но на самом деле чистым преданным был тот, который перенес. Он соприкоснулся якобы с грязным объектом. Он получил якобы с этого какое-то наслаждение. Кто-то может так подумать. Потому что сознание этих людей совершенно другое. Точно так же здесь этот стих начинается с того, что Трува Махараджа служил под Всевышнему. О чем это означает? Что Трува Махарадж никогда не пытался присвоить себе плоды этой деятельности. Плоды тех жертвоприношений, которые он совершал. Это очень важный стих. Оля, ты очень хорошо туда голову положила и спишь там. Этот стол не для тебя. Не для твоей головы. Когда-нибудь, может, твоя голова будет на столе там лежать, на блюде. И это очень важное понимание. Шримад Бхагаватам всегда нацеливает нас на то, чтобы мы смогли разобраться, что Трува Махарадж не служил никому, кроме Господа. И вся деятельность, которую он совершал, даже те жертвоприношения предписанные, они были направлены на удовлетворение Вишну. Прабхупада написал, что карми тоже совершают жертвоприношения Вишну. Мы это видим прямо здесь, в храме. Мы видим это в собственной среде, как корми, то есть те, кто просто привязан к плодам своей деятельности, они совершают жертвоприношения и пытаются воспользоваться плодами своей деятельности. Мы часто говорим, вот эти корми, вот те корми. Почему? Почему такое различие между деятельностью корми и деятельностью преданных? Потому что преданные, даже сохраняя кармическое представление, так называемые пракрита-бхакти, они все равно находятся в трансцендентном процессе. Но такое продвижение очень сильно обусловлено. Обусловлено ложным эго и влиянием гун материальной природы. И отнюдь не благости. Что такое сочетание гун материальной природы? Иногда все думают, что если человек находится в благости, то он полностью в благости, все находится в благости у него. Нет. В материальном мире эти гуны сочетаются. И более того, наступает момент, когда в каких-то определенных ситуациях какие-то гуны начинают преобладать. То есть мы можем видеть, что человек в определенной обстановке находится под воздействием гуны благости. То есть она преобладает в определенной обстановке. Вот сейчас вот Дима находится под влиянием гуна тамаса, то есть тама-гуны. Он закрывает глаза и пытается все время заснуть. Это такая обстановка. Но если сейчас с ним спорить начать, он сразу погрузится в страсть. То есть в зависимости от того, в какой ситуации он находится, такие гуны начинают сочетаться. Посмотрите, это очень важное понимание, о котором вы не понимаете все время, не можете поэтому себя проконтролировать. Гуны говорят о том, в какой ситуации вы находитесь и как они действуют на вас. Человек здесь, вот сейчас, может проявить гуну благости, сидеть очень внимательно слушать. Но сейчас какое-то начнет какое-то определенное событие, угрожающее его жизни, как он может обкакаться и спустить кал, мочу, потерять все знания, испугаться, и трусить и убежать, забиться где-то в угол. Как уже в какой-то определенной другой ситуации, на него так сильно начинает влиять гуна невежества. Хотя он сейчас был только в благости. Если у него что-то отберите, личные вещи, как он начнет гневаться, тут же в страсти он находится. Значит, от чего зависит сочетание гун материальной природы? А? От привязанности живого существа. От привязанности живого существа. Один может проявлять гуну благости только потому, что он привязан к почести. И он использует это состояние для того, чтобы получить почести. Он так себя ведет постепенно, все остальное. Потому что обстановка такова, что если себя так не вести, никто тебя за брахмана не примет. И Кришна написал в Бхагавад-гите, тот, кто искусственно удерживает чувства от объектов и объектов, на самом деле притворщик. Искусственно. Точно так же, как Прабхупада здесь пишет, чтобы на самом деле видеть Кришну везде, во всем, с чем мы соприкасаемся, недостаточно иметь, как наш Сережа говорит, у меня такое воображение, я все могу представить. Он все время думает, что все сознание Кришны на воображении, так сказать, называется. Это ерунда. Просто ты в детстве очень много играл. У тебя не было игрушек хороших. Да? Но ты знал, что есть игрушки, и тебе хотелось удовлетворить эту потенцию. От этого развилось такое воображение. Поэтому Прабхупада говорит, не надо путать эти вещи. Видеть Кришну везде и во всем, и отовсюду снимать нектар может только преданный, чьи глаза умощены любовью к Господу. Когда у него уже есть любовь к Господу, только тогда он может видеть его везде, повсюду. Смотреть на одни и те же объекты, соприкасаться с теми же самыми объектами, что и другие люди, находиться в определенной среде, как другие, но оттуда совершенно другое извлекать. Только тогда, когда у этого преданного уже развито отношение с Господом. Только тогда он может это делать. Это очень важные моменты осознания. Мы можем слушать об этом, все время кивать головой, но этого ничего. Мы принимаем это в ум, но мы не принимаем это в сознание. Потому что сознание находится в сердце. Сознание — это привилегия души. Это не привилегия ума. Это привилегия души. Прабхупада всегда подчеркивал, читая стих Шри Чайтанья Чаритамриты, что когда человек принимает в сердце, все происходит автоматически, тогда и ум принимает, и разум, и все остальное. Но как можно принять в сердце? Вот в таком состоянии. Этот человек не принимает в сердце это еще ничего. Он принял в ум, он будет здесь находиться 1000 лет, 100 лет. Сколько будет эта вселенная, столько будет участвовать в этих ливах. Да! Это непростое понимание, что я вам рассказывал про Джамбалана, который все время рождается и все время сидит и смотрит на эти люди. Почему же он здесь все время? Вы так и не поняли? Это горе для него. Да, он вылетел, ну и что? Он здесь. Он страдает, его проклинают и все остальное. И он умирает так же. это еще ничего не говорит. Что он сидит, и что он здесь тысячу лет просидит еще, и мы будем через 20 лет увидеть, что он здесь в процессе. Что толку? Он не привязан к Господу. Этот процесс рассчитан на то, чтобы привязаться к Господу, к Кришне. А не к тому, чтобы привязаться к этим условиям жизни, к нахождению здесь. И кое-как где-то что-то делать. Нет. Поэтому Прабхупада объяснялся, можно тысячи жизней жить в храмах, носить шику, читать джапу. И не прогрессировать. Как мы читаем джапы? Как настроенным? Как мы строго следуем или не строго следуем процессам? Сколько представлений ложных оставляем мы для себя и пытаемся от них избавиться? Почему во Вриндаване все время просят, или вообще перед божествами, не надо просить никаких материальных благ? Все же просят материальных благ. В уме все просят чистой преданности, но сердце все время стремится к материальным благам. Это точный процесс. Его описал Джива Госвами в Бхакти Сандарпа, что этот процесс описан, что в сердце желание остается грязное желание. А у меня человек себя обманывает. Ой, я хочу чистой преданности, Господь. И божество откроется, и он даже может это вслух кричать. Но в сердце он хочет удовлетворить свою похоть. Он хочет славы, почести, всего-всего-всего, красивую жену, богатство. Он все это хочет. И Кришна исполняет желания не ума, а какие? Желания сердца. Что же такое принять в сердце это? Поэтому процесс называется анартха-неврити. Мы можем принять это в сердце, когда мы очень сильно сконцентрированы на очищении от анартхи. Что такое анартхи? У многих представлений на уровне тела, что такое анартхи. Нет. Не надо думать, что анартхи, они на уровне тела. Нет. Что же такое анартхи? И с чем они в основном связаны? Это зависть. Это зависть к Кришне. Это зависть к другим, кто более продвинут. Это зависть к чистым преданным. И желание выделиться связано с желанием зависти. Желание наслаждаться — это зависть. Завистливых и злонамеренных, и злонравных, Кришна говорит Бхагавад-гите. И все в Кали-югу так или иначе обладают этой завистью. Но как же можно сделать? Что мы можем сделать? Мы должны отказываться. Отказываться от плодов в пользу Господа. Это только нас может сделать. Чтобы это сделать, мы должны совершать усилия. Усилия. Это не так, что мы спим до 12 часов и говорим, что у нас болят там что-то. Уши, ноги, что-то еще там, глаза. Прабхупада не ходил уже, не ел ничего. Он требовал, чтобы его носили в храм. На руках. Его приносили, ставили перед божествами, и он... Требовал этого. Особенно тогда, когда очень плохо, нужно помнить, что это необходимо. Если вы не можете здесь петь, вы должны это петь. Никто не даст вам спать. Вы так и умрете во сне и никуда не вернетесь. Это о том говорится, что у вас нету преданности. Но почему ее нету? Я верю, что каждый хочет получить преданность. Но нет понимания, что надо совершать усилия. Нужно совершать жертвоприношение. Что же такое жертвоприношение? Это деятельность в сознании Кришны. Деятельность. Ум настолько засорен всякими мирскими проблемами, что он не может мыслить о Кришне. Поэтому очень много деятельности. Спасение в Кали-югу, что мы действуем. И эта деятельность связана с Кришной. Потому что ум в таком беспокойстве, что он вообще никогда не думает о Кришне. Он в момент джапы не думает о Кришне. Вы это знаете? Никогда вообще не думает в момент джапы о Кришне. Ум не думает о Кришне. Вы разве это по себе не замечали? В лучшем случае иногда раз в месяц или два раза в месяц вы заставляете ум думать о Кришне, но в лучшем случае 3-4 раза на джапе, то есть 3 раза, 4 раза за 16 кругов. И ум убегает. Это так? Вы же все это знаете. Не надо быть притворщиками, надо очень хорошо осознавать, каков же этот процесс? Он описан? Он описан здесь, в этих же комментариях, я вам ничего нового не прочитал. Я вам рассказываю то, что вы читаете каждый день. И я читаю это каждый день. Это ум, это зависть. Она не позволяет. Каждый стремится наслаждаться. Мы все пришли в этот материальный мир наслаждаться отдельно от Кришны. Теперь мы страдаем, и мы вдруг приняли, что мы страдаем от того, что мы действуем независимо от Кришны. И мы пытаемся это делать. Но как? Опять же с завистью. Опять же с завистью. Как освободиться от этого? Нужно отказываться от плодов. Совершенство отречения. В Бхагавад-гите есть такая глава, где Кришна объясняет Арджуне, что же такое совершенство отречения? Как надо научиться отрекаться от своих ложных представлений? Как? Как надо отрекаться от ума, который не дает служить Кришне? Который не хочет служить Кришне, а просто завидует им. Который в лучшем вот таком содержании работает по логике вещей. Это неплохо. Это не логика, но не на преданности. Поэтому, когда экстремальная ситуация, логика перекрывается страхом смерти. Потому что преданности нет. Преданность страхом не перекрывается, потому что появляется качество абхая. Бесстрашие. Когда у человека развивается преданность, в экстремальной обстановке у него не парализуется сознание. Но у ньяи, у логиков, когда экстремальная ситуация, у них сразу прекращается все. Страх смерти сразу обуревает ум, разум, все сразу теряется. Человек не знает, как себя правильно вести в этой ситуации. Но когда ситуация не угрожает его телу, тогда он очень умный, логичный и все остальное. Преданные, может быть, много раз замечали, когда в экстремальной обстановке они себя ловят на том, что они о Кришне не помнили в этот момент. Кто это замечал за собой? Вы замечали, когда переходит дорогу, ой, блин, ой, ай, ох, ё, хоть чё, но там не Кришна. Иногда бывает, когда ешь и что-то проглотил не то, ой, Кришна. Когда в туалете сидишь, почему-то Кришна становится. Треть, треть, ох, Кришна, ну ничего себе. Но когда жизни угрожает опасность, когда на самом деле человек может покинуть тело, и это приходит всегда неожиданно, человек себя ловит на то, что после того, когда вот этот страх парализует, и потом, когда это отпускает, человек не погибает. Он начинает анализировать и думает, о, блин, я же не вспомнил даже про Кришну. Я не вспомнил Кришну в этот момент. Я напугался. Нужно очень хорошо сразу понять, кто ты в этой ситуации. И каков уровень твоей реализации. Почему Кришна не входит в ум? Потому что человек действует неправильно. Потому что человек постоянно осквернен. Чем? Ложным отречением. Он показушничает. Он притворщик. Он притворяется продвинутым, но он не продвинут. Поэтому в этом стихе говорится, что Тхрува Махарадж служил Всевышнему, источнику всего сущего, с неослабевающим усердием. Что такое неослабевающее усердие? Это очень важная вещь. Это не так, что вы заснули, потому что вас не видят. И у вас есть отмазка, потому что у вас болит там нога, рука, ухо стреляет, что-то еще. Вы что думаете, что это оправдание? Тхрува Махарадж, вот здесь Прабхупада пишет, что преданный, только преданный осознает, что Кришна внутри сердца находится. И что, кого бы ты внешне не обманывал, ты просто дурак. Потому что ты обманываешь в первую очередь Кришну. Если ты встал на путь преданного служения и пытаешься избавиться от внешних наблюдений, от внешнего, значит ты просто материалист. Потому что Кришна-то наблюдает за тобой, за твоей преданностью изнутри, поэтому он тебе и не помогает. Потому что обязанностью Кришны помогать и заботиться только о преданных. И Кришна первый знает, кто ему предан. Поэтому он не заботится. Как вы тут себя не интересуете, тилоки? 20 лет вы здесь будете в Искон, 30 лет вы будете в Искон. Это не важно. Если человек не понимает, что Кришна находится в сердце, о чем может быть речь? Что Кришна первый свидетель всех, диагноз какой там у тебя, болят ли у тебя там уши, ноги, руки, спишь ты из-за болезни или из-за влияния гуны невежества, на самом ли деле ты борешься с этим или просто притворяешься и только демонстрируешь. Поэтому он и не заботится. Так как он заботится о преданных. А вас заботятся гуны материальной природы. То есть карма ваша. А какая забота кармы? А? Какая забота кармы? Могу показать. Берете резинку, я вам точно говорю, что это такое карма. Посмотрите, берете резинку. Вот так ее. Раз. Здесь вот так вот. Вот резинка начинается. Берете, падаете. Оттягиваете. И потом начинаете резинку проклинать. Кто виноват? Вот это закон, Карлос. Он никакого отношения не имеет, что он виноват или что. Зато кто-то берет резинку. Отказать. И слюни летят в сторону. И он так возмущен, он говорит, что все плохие, убить, доской придавить всех. Что вы смеетесь-то? Что смешного-то? Это так и есть. Потом кто-то начинает говорить, это на Сан-Киртоне у меня ноги отвалились. Спина у меня на Сан-Киртоне, там палки перегнули где-то. Какие палки кто перегнул, кому, я никто не понятно. Никто не знает, где кому какие палки кто перегнул. Вы взяли, оттянули резинку, хлопнули тебе по мозгам, хлопнули тебе по почкам, по спине, там где еще. Когда человек совершает в невежестве какую-то деятельность, это не природа этой деятельности. Это природа человека, который ее совершает в неведении. Это невежа просто. Он берет 100-килограммовый рюкзак и подпер. Одну книжку распространять или 4 книжки. Зачем 100 килограмм таскать, когда ты никогда в жизни их не распространял 100 килограмм? Ну, а вот юнона я вот... Какой авось-то? Ты что думаешь, что на тебя сейчас не зайдет, что ли? Ну да, за хрипа. Хрипа? Она с ней не зайдет, что вы думаете, она с ней зайдет? Что такое неослабевающее? Служил Кришне с неослабевающим усердием. Усердие? Неослабевающее усердие. Что такое неослабевающее? Тогда Кришна пребывает в сердце, он видит, что это преданность. Что эта преданность не обусловлена счастьем, несчастьем, какими-то проблемами. Преданность остается неизменно. Человек всегда усердно служит Кришне в любых обстоятельствах. Когда его оплевали, когда его прославили, когда у него отобрали, когда ему дали, преданность его не ослабевающая. Тогда Кришна начинает заботиться о такой личности. Сам лично это заботится Кришна. Не надо копить. Не надо откладывать, потому что вы не Кришна. Если Кришна захочет, он отложит. Он накопит. Он возьмет у себя и накопит. Возьмет у себя и отложит сам себе. Для вас. Это есть непонимание, потому что нету преданности. Когда у человека нет преданности, он рассчитывает на свою хитрость, на свою логику, на свою практичность, на свой материальный опыт. Кто за мне позаботится? Кто меня в Индию отправит? Кришна, что ли, а? И что? А, ну тогда надо, значит, вот такую концепцию разработать. Кришна хочет, чтобы я откладывал себе на его милость. Да? Такое понимание? А? Нет, дорогие мои. Это не преданность, это полное отсутствие преданности. Это полный материализм. Так действует карми. Поэтому Прабхупада и пишет, что карми так действует. Они хотят воспользоваться плодами деятельности жертвоприношения и откладывают. Это сознание карми. Ну как же? Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорил Прабхупаде, сделай так, чтобы преданные не падали в карму, в гьяну, в йогу. Не падали, он назвал это падением для преданных. Это не падение в сравнении с карми, но в преданном служении это считается падением. Мы проходим автоматически эти этапы кармы, но мы не должны в них падать, когда мы уже были преданными, а потом опять вернулись и упали в карму. Потому что кто-то там по ушам проехал. Кто-то раскрыл для нас глаза практичности. Что милость надо самому зарабатывать, вот так вот откладывать, сядьи, отложивать. Нет. Как можно просить чистой преданности, все время оскверняя эту преданность? А? Что такое чистое преданное служение? Ну-ка, Анграха, скажи, что такое чистое преданное? А как же можно стать чистым преданным, откладывая проценты на то, чтобы отложив эти преданности, потом на эти проценты купить чистую преданность? Вы только вдумайтесь, эти люди не соображают ничего. Почему? Потому что сознание осквернено. Осквернено желаниями, материальными желаниями. Они даже не... Вот у любого логика, у меня и даже. Вот смотрите, логика какая. Что такое чистая преданность? Это бескорыстие. Как же я могу получить чистую преданность, действуя корыстно? То есть, как можно купить преданность, откладывая что-то с того, что и ведет к чистой преданности? Как? Невозможно, это же логика. Это же обычная логика. Любой человек здравомысленно скажет, да это что-то абсурд. Как же так? Он хочет чистой преданности. Я вот сам не преданный, человек скажет, да я просто корми. Но вот я читал вашу книгу, да, и вот видел, как ваши там преданные, так называемые. Что-то мне, вот, может, я что-то не соображаю, может, это так трансцендентно, скажет человек. Ну как же так? Он должен это сдавать, он не должен этого иметь, а он оттуда берет, откладывает, и потому что в Индии он хочет получить милость. Это какой-то абсурд. Как же он откладывает на то? Он же тем более... Он, это уже заведомо ясно, что он отложит, поедет в Индию, но ничего не получит. Потому что он это делает неправильно. Он себя сделал источником милости. Он сам себе милость дает. Не Кришна дает ему милость, а он сам себе дает милость. И он хочет дать себе милость сам, и Кришна санкционирует, потому что у Кришны такое качество. Ты хочешь это делать? Ну, пожалуйста, обманывай себя. Я тебе санкционирую двумя руками. Ты хочешь быть обманутым? Пожалуйста, обманывай себя. Сколько угодно. А я буду делать вид, что ты на меня воздействовал. Кришна, я это делаю для ради тебя, честное слово. Ну, да, я принимаю. Знаете, я рассказал, как махерал. Спать! И раз, Рамачандра проснул. Чтобы был уверен, что у него есть такая сила, что он так действовал на других же. Гипнозом своим. И Рамачандра говорит, у него такое желание, чтобы я заснул от его этих вот. И он так глаза закрыл. Он подошел. А он знает, что там, потому что он в сердце верил Махирамы. И Махирамы в сердце. Он не должен проснуться, я такой могущий. Он говорит, ну ладно, я не буду проснуться, ты такой могущий. Он его тыкает, и Махирамы. Вот так же и вы. Делайте. Невозможно получить. Это лучше, что вы не можете этого получить, потому что это, по крайней мере, будет вам уроком. Это мир. А кто не хочет этого слушать, он едет в другое место и все-таки это получает. Все где-то это находит. А что толку-то? Сама милость — это наличие самой преданности, а не наличие атрибутов преданного служения. Как когда служит кто-то там чистым преданным, кто-то там служит каким-то продвинутым. В чем продвинутым? В привязанности к Господу. И нежелание получить взамен ничего, кроме преданности. Человек специально ничего не делает. Все приходит ему само собой. Это не так, что вы делаете, а потом кого-то убеждаете, что вам пришло это само собой, подпрыгивая 3 часа ночи. Нет. Это вы. Вы завидуете Кришне. Эта зависть проникает в сердце. Когда кто-то завидует Кришне, он говорит, нет, это будет на культуру. Это с культурой будет. Мы так завидуем этим культурам, которые не подвластны времени. Они ездят в купе. Все ездят в плацкарте, а они поехали в купе. Я возмущен. У них есть там свои лакшми. Чего они тут? Он уже разделил. Потому что у него есть зависть к Кришне. У него есть зависть к другим, кто в более лучших условиях совершает служение. Потому что кто-то может быть неквалифицирован, но сердце его преданное. Человек может выглядеть неквалифицированным, но сердце его может быть преданным. Понимаете? А вы думаете, что у вас очки, что вы лекции, и вы какие квалифицированные, ездите в купе. Ой, ездите в плацкарте. А этот человек, он даже еще не инициирован, но он уже ездит в купе, потому что Кришна устраивает это. Потому что человек предается, и предается чисто. Он даже не мог помыслах что-то вытащить, что-то отсюда для себя какую-то выгоду, даже пока еще не мыслит об этом. Неофиты, они как чистые преданные иногда служат. Но в процессе преданного служения с годами они разбираются, что чисто только служат дураки и махараджи. И это является величайшим оскорблением. Вы посмотрите, как служат эти инициированные преданные. Какие они преданные? Какая преданность, когда она ослабевающая? Поэтому Кришна о них не заботится. Говорит, ну что, ладно. Насколько ты предаешься мне, настолько я тебя и вознаграждаю. Когда ты предаешься мне, тогда я тебя вознаграждаю. Когда ты предаешься своим желаниям, ну, извини, я исполняю твои желания. Ты предался сейчас не мне, а своим желаниям. Поэтому я санкционирую свои желания. Вот и все. Вот здесь Прабхупада пишет в комментариях. Обычным людям не дано понять, что Верховный Господь находится в сердце каждого, но преданный видит его. Это может видеть только преданный. Это ощущение приходит, вот это понимание того, что где находится, и как Кришна, это только преданный. И когда человек на самом деле, в нем появляется преданность, он начинает себя вести по-другому совершенно. Пока это все пракрита бхакти. Он думает, что надо свои результаты увеличить, но только лишь просто начав действовать чисто, пусть даже с мелкими результатами, как тут же этот человек достоин. Материалисты, они всегда хотят какими-то ошеломить кого-то какими-то результатами. Видимыми результатами, закромами, там, чем-то еще. Они материалисты. Они не хотят ошеломить внутренний мир преданных. Они хотят ошеломить их глаза. Вместо того, чтобы заставить думать людей правильно, подвести их к концепции, концепции преданного служения, они их подводят к концепции пракрита. То есть кармы. И все это от желания быть какими-то крутыми. Для чего быть крутым? Для чего кому-то нужно президентское кресло? Чтобы сделать хороший храм? Бесполезно. Это уже изначально видно, что этот человек опирается на систему. То есть он опирается на механизм. Не на внутреннее содержание этого механизма, а на сам механизм. Поэтому все уже разваливается. Если дать этому человеку, он развалится. Потому что он определяет только на видимой стороне. Он не видит глубину этого видимого механизма. Точно так же, как люди, материалисты, они не понимают, что тело двигается из-за того, что там, что? Душа! И они кучу пишут диссертации, врачи, они разрезали это пополам, все. И они все время говорят, мы вас сделаем счастливыми. Мы сделаем прекрасными вас. Вы не будете стареть, болеть, умирать. Мы все уже знаем, что вам эти монахи говорят там. Мы уже изучили всю эту систему. Как кровь, куда она поступает, как она, лейкоциты, тромбоциты, эритроциты. Мы это знаем. Мы знаем, что происходит внутри цветка. Вот Дима такой же. Он думает, что он все уже узнал. Пока нет преданности, никто ни черта не мог понять. Не понимает вообще, что это происходит. Он видит лишь поверхностную часть. То есть, он материалист. Потому что его глаза еще не умощены любовью к Богу. Он еще не служит Кришне. Он еще служит своим качествам. Он еще наслаждается своими разными достоинствами. Он видит, как в нем достоинство раскрывается в процессе этой деятельности. И он так удовлетворен, что я вот это делаю, и это связано с преданностью. И я, смотрите, у меня как получается, у меня лучше, чем у других получилось. Вот я тут. И он просто наслаждается своими кармическими способностями. Поэтому он не пойдет распространять книги, а будет сидеть в офисе. Потому что это близко его карме. А распространять книги – это преданность. Потому что никто не был распространителем книг, связанных с духовной жизнью. Поэтому сразу видно, как человек определяет ту или иную струю деятельности. Никто никогда не проповедовал сознание Кришны. Я так думаю. Это очень важные моменты понимания, что происходит с нами. И когда я ему говорю, он не понимает, он сразу начинает опять спорить, он даже не понимает, о чем речь. Почему? Потому что Кришна не дает ему понимания даже тех слов. Ему говоришь прямо уже, прям буквально, и все равно он не понимает. Потому что его уровень поверхности, он видит на этом поверхностное качество. Я сегодня панчами объяснял. Компьютер – удивительная вещь. Он выдает тысячу раз быстрее, четче любую информацию. Он строит сам информацию. Если в него заложить базу данных, он может сам строить информацию, и она будет более четкая, чем ваша. Это категория ума. Это категория ума. Но компьютер не обладает духовной душой. Компьютер не может быть преданным Господу. Так? Но все обращаются к компьютеру и считают его продвинутой личностью. И начинают думать, что это и есть преданность. И что этот человек брахман, он брахман, у него брахманические качества и все остальное. Нет, дорогие мои. Нет. Вы не улавливаете самой важной вещи, поскольку вы сами отождествили себя с умом, поэтому вы думаете, кто умнее, тот и преданнее. Нет. Нет. Тысячу раз нет. Преданный тот, и тот может действовать правильно, у кого взаимоотношения с Господом. Тот, кто в сердце принял Кришну и на самом деле служит Кришне. Вот поэтому здесь написано. Тхру Махарадж служил Всевышнему. Он не служил своим мозгам, своими качествами не наслаждался в этой яге, в этом преданном служении. Он служил Кришне. Понимаете? Может ли он обижаться на что-то или не обижаться? Он понимал, что Кришна изнутри все равно всех контролирует и все контролирует. Поэтому он принимал это все как Кришну. Все, что происходило вокруг него, с ним самим, и что исходило от других, он связывал это с Кришной. Почему? Потому что его глаза были уже умощены любовью к Господу. Поэтому он и видел Кришну везде и во всем. И понял, что Кришна все в Кришне, и Кришна находится внутри всего. Но когда у нас в голове компьютеры, мы выдаем логические всякие теоремы, мы делаем более все за счет чёрчи, там что-то... Это еще не наличие преданности. Как человек может что-то понимать, когда он говорит, я даже не хочу служить Кришне? О чем речь? Это осел! Даже если ему дадут Нобелевскую премию, он осел останется. Но он отождествляет себя со своим умом. И ему кажется, что он есть ум. Поэтому, если вы атакуете его ум, вы увидите, что он полный дурак. Почему он прекращает улыбаться? Потому что я сейчас атакую его ум. И он сразу прекращает улыбаться. Но когда я начинаю его концентрировать, опять сейчас я сконцентрирован, почему он перестал улыбаться? Я атаковал опять его. И он опять улыбаться начал. Что нет, ты меня не атаковал. Это и есть показатель, что постоянно под воздействием атаки находится не сердце и не преданность, а ум. Потому что в сердце процесс не принят абсолютно. Что человек просто наслаждается своими качествами. Вот и все. Он пришел сюда, у него есть какие-то кармические способности, и он ими наслаждается. Он их приобщает к преданному служению. Но это еще пракрита-бхакти называется. Может ли он рисковать жизнью ради Кришны? Может ли он готов отказаться от всего ради Кришны? От почести, от славы, от того... Вытерпит ли, когда его плюют? Кришна будет давать очень много проверок по мере реализации. Вы не думайте, что по мере реализации у вас будут появляться машины, жены, последователи, слава, почести. Вы так думаете, наверное? Да, Вая? Ну как же нет-то? Ну как же нет? Да ну ты че? Это ж видно! Ты так не думаешь? А кто еще так не думает? А? Но в сердце просто это есть, просто он не думает об этом. Потому что это уже есть, что об этом думать? Вот что мне сейчас думать о машине? О 99-й. Мокрый асфальт, тонированный стекла. Что мне о ней думать? Будет она у меня, не будет. А? Что мне о ней думать-то? Вот меня бы сейчас спросили, ты думаешь, чтобы у тебя было 99-й с тонированными стеклами и номер 712? А? Ты думаешь, она будет у тебя, да? Это лично твоя будет. Ты будешь туда на ней, сюда, тебе будут смотреть. О! Ты думаешь об этом? Вы как думаете, я думаю об этом? Зачем мне думать, я еще так, туда, сюда, мокрый асфальт, тонированный, усы, все, ой, еду, просто куда не знаю. Что, все видели? Зачем мне об этом думать? Это уже есть. Ты также мне говоришь, я об этом не думаю. Почему? Почему ты об этом не думаешь? Потому что этого нету, что ли? Потому что нет. Или потому что это, а, ты знаешь это. Откуда протекает это знание? У тебя глаза у мужчины, у мужчины уже, да? Теоретические глаза, теоретические у мужчины, и теоретически я об этом думать не должен. Вот оно все представлено. Это Дима. Вот Дима точно так же говорит. Посмотрите, как мы все похожи. Это кажется, что мы все отдельные, такие все по-разному мыслим. На самом деле мы все похожи. Мы настолько одинаковые, на самом деле, все шаблонно. Все проблемы одинаковые, как Прабхупада говорит, просто нужно в книге написать все проблемы. Все. Джива Госвамиха писал, все проблемы, которые возникают в уме, там что думает человек, как он действует. Все это описано. Для чего? Чтобы он тут понял, чтобы каждый понял, что он не должен так действовать. Что это все уже понятно, почему человек так думает, почему он так действует. Понятно уже, и любой специалист, который соображает что-то в преданном служении, он сразу видит, что этот человек мошенник или он на самом деле преданный. И он смотрит, как с этим мошенником общается, и как этот мошенник обманывает еще большую часть. Вы не думаете, что я тут здесь про кого-то лично говорю? Нет? И про кого-то лично, и не про кого-то. Вы не думайте, когда я начинаю что-то говорить, я начинаю коситься там на Экачакру. Вы дураки, значит. Это относится к вам каждому лично. Ко мне, к вам, ко всем. Почему-то каждый начинает думать, это все об Экачакре, вон у нас такой. А вы же думаете другие. Вы думаете, что вы другие, вам еще нечем гордиться, вам еще носки гуру не присылал. Вы еще никогда первые места не занимали, не были так знамениты, популярны. А вас еще никто не говорил, что вы такой чистый преданный, потому что глаза закатываете там где-то. И какая привязанность к святому имени? Что ни слова, все сразу. Гауранга, Нитянанда, Харирама. Но вы это получите. Если вы захотите это, вы это получите. И у вас будут проблемы. У вас будут проблемы в сердце. И в голове, и где угодно. Че он там сидит на компьютере? Вартакша. Че Панчин в офисе делает? Вы думаете, их в офис засунули, потому что не было кого засунуть в офис? Вы думаете, они отказывались от этого? Руками, ногами отбивались от этого служения? Руками, ногами. Как я, допустим, отказывался от этого президентства, против Прабхуришны Махараджа. Всех против, говорю, что я болею, что я не могу вообще, я этого не буду делать. Я не хотел этого. Это не потому, что я знал, что там какие-то будут. Потом у меня будет 99-е, там я буду туда-сюда. Я не думал об этом. Я понимал, что я не понесу этот груз. Я не понесу и все. Я не смогу этого, у меня нет никаких ни знаний, ничего. Я полный неофит был. Мне звали Леонидом, а мне предлагали стать президентом. Я осознавал, куда я попал, и что мне будут там все смотреть на меня, и что меня сразу будут обзывать. Кроме каких-то неприятностей, я ничего не ждал от этого. И вот они тут оказались. Можно про каждого узнать, как он оказывается в том или ином служении. А Кабуки говорит, иди книги рассказывай. Ну ладно, вы потом посмотрите, как я это сделаю. Я помню это все. Я, конечно, не против, но вы еще узнаете. Вы еще пожалеете 1000 раз, что вы мне это сказали служение делать. Я его буду делать, но вы еще пожалеете, что я буду его делать. Это преданность, да? Я все это помню. Ему неприятно сейчас. У него ложное эго, так он расстроится. Он засланец. Что он действует так. И сколько времени надо, чтобы это изменилось изнутри? А? Сколько надо вартакши времени, чтобы понять, что надо действовать по-другому? Панчима, как совершающий подвиг, съездящий в титую, все-таки распространят там. Таким героем вернулся. Герой. Герой гражданской, отечественной. Куликовская. Иногда люди побуждаются из чувства ложного эго это совершить. Не из-за того, что они хотят удовлетворить гуру или что-то. Из побуждения ложного эго. Они себе надумывают, что они это делают для Кришны. Они так надумывают себе это. Поэтому Прабхупада говорит, что так многие, которые надумывают себе этой преданности. Просто все убедились сами, что я преданный. Ты еще не предан. Потому что мы не видим. Что же такое преданность? Это когда все плохо, а вы удовлетворены, это преданность. Я лично сужу по преданности только так. Когда его в такие неимоверные ситуации засунули, в такие неимоверные условия, такой грязью его облили, а он так неизменно все равно совершает преданное служение. Да, говорит, ну что ж, на все воля Кришна, я такой. Это я виноват, и я буду еще больше служить Кришне. Это для меня преданность. Я лично готов есть за ним, пыль с него снимать, я не знаю, тайком буду воровать его пищу. И буду считать за счастье с ним видеться, общаться и все остальное. Это преданность. Прабхупада. История. Спросил. На одном заводе появился мусульманин-директор. Против вообще преданных. Собрался, а весь завод был преданный. И все силы приходили. Он так вышел, посмотрел на них, что преданные, да? Ха-ха, преданные, да? Преданные, да? Они, да, мы преданные! Так вот, преданные, если завтра хоть одного увижу Стивы, он сразу будет уволен. В Индии получить работу это... Ой-ой-ой. Это не так. Ой, ачарьи, у нас будут деньги, мы купим курочек, гусиков там или еще чего-нибудь. Это не такие мечты. Там бесполезно. Там деньги заработать очень тяжело. И вот... На следующий день все пришли без Тилоки. И один демонстративно впереди встал и с Тилокой вот так. Он посмотрел на всех, заулыбался. Они все были так довольны. И он на этого с Тилокой. Что, преданный, да? Сказал, да, я преданный. Он был уже готов, чтобы выкинуть с работы. Сказал, да, я преданный. Я буду носить Тилоку, сказал. Он сказал, все, вот теперь уже понятно, кто преданный. Так что пусть он Тилоку носит, а вы чтобы больше с Тилокой не ходили. Продолжайте. И он остался работать. И они все остались работать. Вы помните эту историю, Прабхупада ее описал? Это не так, что вы заранее знаете. Мне сейчас нас будет радовать, мы все равно силы как придем, а как было, какой приятный, потому что силы как придем. Да? Нет. Это не сымитируешь. Это не так, как ты шиху все время отрезать, чтобы, не дай бог, увидели, что там шиха у меня там шиха. А то увидят, что шиха, и там хожу, ой, надо ее отрезать, надо так, а то вдруг кто-то что-то, люди там что скажут. Много вам шиха помешало в служении? Мне много мешает, сейчас даже мешает. Но если мы служим на самом деле Господу, мы можем ее срезать. Я не против, срежьте, кому мешает, срежьте. Если она на самом деле мешает в служении, может быть, она мешает в чем-то другом? А вы выдаете, что она мешает в служении? А? В чем-то другом? Такая она маленькая, все меньше, меньше. И в храме так раз ее, а в храме ее нахлобучишь, так что сразу видишь, что ты преданный. А когда выйдешь, хочешь кармическую жизнь, там ее так это раз, там, да, чтобы ее видно не было. Но на самом деле вам мешает. Состригайте, я не против. Преданность не в шике. Так же, как преданность была не в тилоке. Преданность была не в тилоке. Поймите это, преданность была не в тилоке. Наверное, вот из 20% подумали, у какого бредного силы куры собаку, да? Вот это и есть мозги. Я уверен на 100%, что все вы теперь думаете, что преданность в тилоке. И прочитав эту историю, все 100% думали, преданность была в тилоке, теперь тоже на тилоку на день, когда вот пусть убивают тилоку, не сотру. Да? Если сейчас вы смеете сказать, не, мы думали на третьем уровне. Ну-ка, расскажите тогда мне эту историю на третьем уровне. Пальчик, расскажи-ка мне на третьем уровне. А Дима на четвертом расскажет. Ну-ка расскажите понимание мне это. А? В чем суть? Дима, ну-ка расскажи сразу на четвертый перескажу. Что третий уже надоел? Ну как ты этого не знаешь, во сне не видел? И не понимаешь даже, что такое четвертый уровень. Как ты? Да ты на четвертом. Ты не только на четвертом. Ты уже на шестом. Осталась только любовь к Богу. В уме. Если есть любовь к Богу, так значит все нормально. Понимаешь? В дом Шриниваса пришел там один, вернее, пришел к Шривасе, и сказал, я так хочу, Махапрабху, я слышал, он такая личность, он говорит, что он воплощение Господа. Я принимаю его вообще как Господа. Говорят, он такой нектар там разливает, он такие киртаны, что там так такой экстаз. Он сказал, ну да, там экстаз. У меня, я вообще, да, я вижу, ты очень продвинут, ты строго всему следуешь, ты такой брахмачари, там ешь только листья. Все принципы соблюдаешь, вообще идеальная личность. Давай, заходи. Только спрячься там за шторкой, потому что Махапрабху не любит этого постороннего. И начал сердце. Махапрабху раз остановился, сказал, здесь сердце непреданного есть. Здесь есть сердце непреданного. Он сказал, мозги там или принципы. Он сказал, здесь сердце непреданного. Здесь есть тот, кто оскверняет все наше воспитание. Он сказал, кто? Давай искать друг на друга, смотреть на Экачакру, смотреть давай. Но он говорил не про Экачакру. Что все уже опять обусловились тем, что про Экачакру все время говорят, теперь все, что плохое, все про Экачакру. Опять обусловились, в другую сторону. Я вам еще раз говорю, он самый продвинутый. Кое в чем. Но это еще не так. Так же, как этот человек, он был очень продвинут. Он пришел туда и стоял за шторкой, спрятался, и вдруг Махапрабху остановился. И сказал, здесь есть сердце непреданного. И они начали искать, они нашли этого человека. Он сказал, кто тебя пригласил? И Шриваса сказал, ну это я, Господь. Он сказал, Шриваса, ты почему он не предан? Как не? И он начал перечислять, да он, Господь, вообще идеально следует всем регулирующим принципам. Он такой брахмачари, в общем, ест там только одни листья, он все яги совершает. И он тебя принимает как Бога, он тебя принял. И он хочет послушать, как ты поешь. Он принимает тебя как Бога, и он хочет святое имя из своих уст слышать. Хочет получить этот нектар. Махапрабху сказал, зачем? Ну как он насладиться хочет? В свое время. Да? А? Вы не понимаете, да? О чем речь? Леша, ты не понимаешь, о чем речь? Что это за желание? Это желание наслаждаться Кришной. Есть наслаждающиеся и есть наслаждающие. которые понимают, что наслаждать Кришну — это и есть высшая форма наслаждения. Поэтому Махапрабху сказал, здесь есть сердце непреданного. У Шриниваса умер сын, и Шриниваса даже усом не повел. Он сказал, и Махапрабху во время киртана, и Шриниваса, о, Шриниваса тут прыгает, куда-то вышел, раз опять зашел, и весь в экстазе опять. Он, да? Потому что он в сердце каждого живого существа. Он говорит, Шриниваса, что случилось? Уходит, что, джай-джай, экстаз, господь, давай, давай, фиахарабу! Он сказал, не-не-не, подожди, что случилось? Да мелочи, господь, даже вообще не надо обращать внимания. Он сказал, что как не надо обращать, что там случилось? Да? Пришел, оказывается, сын умер. Мелочи, не надо обращать внимания. Вот это преданность. Вы думаете, что Шриниваса был такой же, как вы, да? Трансцендентный такой? Все за пени, да, ему было? Вы-то все же трансцендентные, вам все до фени, сын, дети, уж ни детей, ни сына, ничего нету, просто все уме там. До фени девятка, до фени там магнитофон, до фени розетка, до фени этот храм горим синим огнем. До фени сходи, до фени прыщи на лице, так сказать. Да? Все до фени, лишь бы миссия, нам миссия не до фени. Как думаете? Все более глубже находится, более глубже. Очень глубоко все на самом деле скрыто. И каждый сидит и думает о себе. Я такой великий, я такой, я чистый. Ну да, я не очень чистый, вредный, но он сам-то какой, ой-ой-ой. Да, вот как. Теперь изо рта. Как еще оттуда опять не вылезло? Все так. Потому что вместо того, чтобы сконцентрироваться на служении, люди концентрируются на служении других. Даже не имея на это ни санкций, это ни их служение, ничего. Кто дал вам право сконцентрироваться на служении других? А? Вы разобрались и идеально делаете свое служение? У вас свободное время еще заняться служением других людей? Региону помочь, там, гуру помочь? Может быть, это просто вожделение в голове булькает, и сразу это видят люди продвинутые, и никогда вам милости не будет. Для вас закрыто на этот срок милости. Не думайте, что вы через год получите милость. Бесполезно. Через два. Вы, наверное, вдохновили, думая, что все получают ее на халяву. И в тот же момент можно мгновенно получить эту милость, вырвав из сердца эту чушь. Надо ее выдрать оттуда. А что такое выдрать? Это совершать служение с неослабевающей преданностью. Нужно преданность развивать, преданность. Не мозги там свои, а преданность развивать. Научиться действовать как преданность. Надо научиться действовать как преданность. Вы завидуете тем, вы говорите, ой, вот это культура, ой, они культура. Отделили теперь, уже культуру отделили от храма. Это культура, а это вот мы. Кто вам дал это право? А? Вы кто такие вообще? Вы что, это ваше служение тут отделить? Кто вам это сказал, что это так надо делать, а? Вот это культура, а вот это мы. Культура теперь нам должна, а мы культуре ничего не должны. Кто вам сказал, что это культура и вообще она отдельно так? Сейчас опачивай, что вы сказали, потому что он вот так и понимает все. Компьютерное мышление. Также мусульмане говорят, эти неверные. Они отделили от всех, потому что Магомед сказал так. Потому что Христос сказал, только через меня и все. Ой, ёху-паха, крынна. Вот такое мышление, это и есть мышление. И они тоже там цветы и все, и они тоже такую чушь городят. Потому что вайшнавизма еще нету. Еще в сердце нету признаков вайшнавизма. Что вроде бы это единство и различие. Махапрабху сказал, единство и различие. Это едино. Хотя оно может действовать как отличное, но оно едино. Поэтому Махапрабху, Прабху Махарад, он начал понимать, что все в Господе находится. И Господь присутствует в сердце каждого. Он не стал отделять, он просто стал понимать, что кто на каком положении находится. И что все они связаны просто в разных категориях. И он готов... Был как Джагай Мадхай, Каждому, кто приходит, говорит: извините меня за все оскорбления, которые я совершил. Каждому. Он не перед вайшнавами извинялся, он извинялся перед всеми. И он это делал искренне, это не просто была показуха. А как там, говорят, да, во мне, что я чистый преданный, да, что я перед всеми извиняюсь, а? Извините, слышите? Извините меня, пожалуйста! Чтобы все слышали. В газете напишали, да, что? Там в таблице есть? Нет, какой я, когда я извиняюсь, и каким? Какое место я занял по извинениям? Давай людям воду и проси у них прощения за оскорбление. Давайте людям книги и просите у них прощения. И не приписывайте это себе. И не беспокойтесь, сколько литров вы там дали. Чем больше, тем лучше. Вы лишь просто выполняете наставления своего духовного учителя, и все. И пусть славят вашего гуру, чем вас. Поскольку Кришна пребывает в сердце каждого, он знает, когда, кому, что, какой, за что, почему. Можно получить ложную милость, а можно получить по-настоящему милость. И в этом тоже есть разница. Большая разница. Огромная. Кришна сказал: у меня есть армия 25 миллиардов, и есть я. И то, и другое милость. Берите, кто что хочет. Начнем с Урала. Вот у меня есть две милости. Я сам и 25 миллиардов солдат. Миллиардов. У нас население Земли сейчас не 25 миллиардов. У нас вот 25 миллиардов у меня солдат есть. В Двараке у одного человека было 3 квадриллиона слонов. Реальных, настоящих. А у одного было 18 миллиардов слуг. Он жил в одном маленьком дворце. И все 18 миллиардов слуг служили в этом маленьком дворце. И все они были людьми. Они не были пешачьими. И они не были в тонких телах, они были в грубых материальных. Их было 18 миллиардов. В маленьком доме. Таковы были богатства в Двараке. Потому что Дварака была нематериальна. Это же находясь здесь. Но Дима это во сне видит все всегда. Он все это понимает, как это, почему это было. Там многомерность, там все такое. А, это все. Они, демоны, точно такие же были. Они говорят: а, мы все понимаем, это многомерность пространства, там все мы во сне все время видим. Правда, днем надо громко не говорить, там все нормально будет. Днем надо спать. На Шримад Бхагаватам надо спать, потому что только преданные на Шримад Бхагаватам не спят. А нам надо спать, обязательно спать. Потому что Шримад Бхагаватам — это как раз тот момент, когда надо выспаться хорошенько, для того, чтобы вечером потом не спать. Что вечером там думать про Горшкову. Горшочек. Туда смотреть и нюхать, кто что ест там, что они там едят. Зависть такого рода. Это так. Можно тебе сейчас говорить: ой, зачем я ему сказал, теперь он на минуту смеется, он насмеялся над моей, я помню. Я вас люблю. Смейся, паяц, над разбитой любовью. Нет, это такая преданность. Вожделение, природа вожделения настолько эксцентрична здесь, она так исхищряется, лицедейство такое происходит. Кришна же наслаждается. Отдельно от нас. Водояд! Разуразы. Хари Кришна. Пожалуйста. Ты смотри, а тут со смехом вообще последние мозги вылетят. У тебя со смехом преданность вылетает. Мозг остается всегда при тебе. Компьютер такой в голове. Поэтому вы бросьте. Кого-то отделили, разделили. Завтра я вас погоню на культуру и посмотрим, что вы увидите на этой культуре. И тогда вы поймете, что такое культура. Вы же все меня хорошо знаете. Если со мной близко общаться, вы же не знаете, это же не продохнуть. Вы что думаете, там на культуре они нектар, что ли, снимают? Вы в 10 тысяч раз больше можете отдохнуть. Вы на Сан-Киртоне больше отдыхаете, потому что если я с вами поеду на Сан-Киртону, кто хочет поехать со мной на Сан-Киртон? А? Ну, смотри, а ты поедешь. Приедешь-то ты. Да. Все страдают. Потому что я очень требую много. Панчева знает, что если я за что-то схвачусь, это я никому покоя не даю. Вы не думаете, всегда легче без меня. Вы что думаете, на выездную уезжаете, а? Ой, мы хотим на выездную. Ну-ка скажите честно. Я-то знаю, почему вы уезжаете на выездную. Потому что есть Лакшмана, он же задолбает здесь. Если я вас в масти могу задолбать, вы представляете, что такое жить со мной в одной квартире? И что служение какое-то делать, а? А в яхтах это как великую аскезу принимает мой приезд. Потому что приходится преданно служить сразу. И служить там в каких-то стандартах во всем. А вы думаете, что это, они там наслаждаются? Вы же все знаете. Поэтому не думайте, что это прямо такой нектар там сыпется, валится. Ой, вообще нормально, близко общение дал. Я всегда недоволен. Поэтому вы не думайте, что так все здорово. И все прекрасно. Я еще раз говорю, я отобрал тех людей, которые беспрекословно слушаются. Если я им скажу стоять 5 часов на морозе, они будут стоять, даже если ноги отморозят. И я не этим пользуюсь, я пользуюсь тем, что тогда, в критической ситуации, они будут делать так, как я им скажу. У них не будет таких мозгов, как у Димы. Когда им скажут, чтобы я тебя больше в офисе не видел, он найдет обязательно причину, чтобы в офис залезть. У них нет. Если им так сказать, они никогда там не появятся. Им достаточно одного раза говорить. Только и всего. Они готовы делать что угодно. Пусть они делают это некачественно и все остальное. Но они делают так, как им говорят. Они не пытаются лоту горячего молока принести или золотой поднос. Они делают так, как им говорят. И это очень важное качество преданного служения. Но вот здесь есть люди, у которых, кстати, очень много достоинств, но у них нет этого. Поэтому я, кстати, как бы им поручить-то даже что-то ответственное нельзя, потому что знаешь, что они обязательно что-то туда засунут. Они не будут делать этого. Они скажут, ну ладно, ты нас заставляешь, мы сделаем, потом еще сам пожалеешь. А если ты меня не будешь держать в офисе, я тебе такую бучу здесь подниму изнутри. Все им расскажу про тебя. Расскажи. Что? Надо совершать служение и отказываться от плодов своей деятельности. Если они будут приходить, они приходят сами. Когда вы на них не концентрируетесь, они приходят, это дает Кришна. Но вы сами себе не должны делать. Жилеты покупать там всякие. Ты кто такой вообще? А? Сахадева. Ты кто? Кришна, что ли? Чего ты как собачьего поселка будто родился, в собачьем поселке себя ведешь? А? Что ты себя как этот анахойский ведешь? Ты не анахой уже давно. Почему ты наслаждаешься так? Отдельно. А? Кто тебе это разрешает делать? Ты что думаешь, я не знаю этого, что ли? Или вы думаете, когда я вам что-то говорю, и вы меня убеждаете, что это не так, вы думаете, что значит вы меня убедите? Я-то знаю, перед тем, как что-то сказать, я убеждаюсь в этом точно. Потом я говорю, вы говорите, нет, это не так, вообще, честное слово. Но я-то это сказал уже, потому что я перед тем, как сказать, знаю это точно. Понимаете? В этом только лишь та история. Поэтому вы не думаете, что все так бесконтрольно. Вот Кришна это внутри. И когда надо что-то, он всегда даст. Когда он знает, что это все делается правильно, то он да. Потому что его обязанность, он взял себе это в обязанность. Если он хочет это сделать здесь, он будет это делать. Это его привилегия. Достаточно его желания просто, чтобы это все сделать. Чтобы кто-то был на чистую воду выведен, чтобы кому-то наоборот. Вы это понимаете, да? Ты понимаешь это? А, Сахадева? Ты понимаешь? Я уж про других пока не трогаю. Что они еще не так дороги Господу Кришне. А тебе я говорю. Ты понимаешь это, да? Что ты в пропасть можешь скатиться. Благодаря такой деятельности. Ты понимаешь или нет? И тебя уже никто не станет вытаскивать. Сейчас у тебя есть возможность. Вот видишь, я сижу тебе это говорю. Потом перестану тебе говорить. И ты погрузишься в это. Думаешь, что никто этого не контролирует, и никто этого не знает. Это очень опасный путь. Думаешь, что Кришна ничего не контролирует. Что мы только тут все контролируем. Это очень опасный путь. Это путь материалистов. Это демонический менталитет. Они не принимают Кришну как контролирующего. Я думаю, что все. Раз никто не видел, значит никто не знает. Кто знает, тот молчит, а кто молчит, не знает. Я про других не говорю, потому что если я начну про других говорить, вообще тут свет погаснет. О каждом можно что-то такое рассказать. Вот я могу о каждом что-то рассказать, но я не хочу, потому что я понимаю. То есть у меня нет вот какой-то. У Ольги Сербиновой, то есть она настроилась на сладкий вкус. И когда увидела недостатки, она так сказала, ой, у меня здесь недостатки. Она думала, что ты мать Тереза. Даже у матери Терезы есть недостатки. А у Магдалины вообще. Потому что мы видим недостатки. То, что для нас недостатки, иногда бывает великим достоинством. Поэтому я не говорю об этом. Что я понимаю, кто и как тяжело каждому избавиться от этих анархистов. Но время идет. Здесь есть инициированные преданные, и я ни в коем мере не согласен, что они так действуют, продолжают. Думая, что никто ничего не знает. Вы не думаете, что я ФБР там или ЦРУ? Нет. Есть Кришна? Вы понимаете, как это не прискорбно, но он есть. И как это вам не хотелось, он все время контролирует изнутри каждого. И когда надо, он может заявить об этом. Как это не противно? Пока о других заявляют, это смешно, здорово, правда есть, а как против... Ой. У меня нету! У меня его нету! Он давно меня покинул. Ну, он ушел за молоком. Он на курорте нынче. Так что не надо спать. Обусловленные души Кали-Юги, проснитесь. Не спите на коленях. Сон — это смерть. Сон — это забвение. Пожалуйста, вопрос. И прекратите вы здесь отделяться. К футфулайпу привыкли, что футфулайп не отдельный. Ну ладно. Это победили. Теперь культура. Теперь давайте победим культуру. Признаем, что они наши, а не немцы. Хоть это сложно. Ну надо нафиг. Да? Это у вас в голове проблема. Что зависть есть какая-то. Кто-то просто завидует. И даже не понимает, чему завидует. Если кто-то раз из вас слышал, как я их ругаю, я так вас до вас тут не докапываюсь. И я их беру, потому что я могу их ругать. Я не смогу их ругать так, как Чандрамуки. Потому что Чандрамуки начнет рыдать, на меня обижаться, вещи собирать или еще что-нибудь. А их я... Вы хоть раз из вас кто-нибудь слышал, как я Нирмалу ругаю? Панчо, ты слышал как раз? Вот, Дима слышал. Кого-нибудь еще я ругал-то? Такими словами. А вот это. Панчо и Нирмала. И ты, конечно, ты такие. Три человека, которых я ругаю так. Я ни Качакру, никого так не ругал, как я ругаю их троих. Я Вавочку так не ругаю никогда. Он заплачет. Он очень оскорбляет. Я не говорю, я не говорю булки. Вот Панчима под постоянным расстрелом находится. Дима находится сейчас. И Нирмала. Я никогда не говорил то, что я говорю о Нирмале, о Нуграхе или кому-то из вас. Ни одному. Я это мог сказать Ольге Сербина. Мог сказать это Наташе Крестьев, Марине. Я могу им это сказать. И Нирмале я могу это сказать. Но даже я их не ругал, как Нирмалу. Теперь ты понимаешь, почему я тебя ругал больше всех Нирмалу? А? Что кто бы это делать стал? Другие вы все убежали давно. А Потому что все заняты своей персоной. Не дай бог их тронешь никаким некорректным словом. Поэтому я даже лавирую между вами всем. Поэтому вы не думайте, что культура — это какая-то отдельная организация и что-то... Нет. Так же, как футболист, они могут считаться отдельными. Но они все здесь, это преданные, это те же, и мы будем так же за ними смотреть, так сказать, помогать им, ругать и все. Все точно так же. Каковая, так сказать, он здорово, так сказать. Все пожертвования на тюрьмы. Он очень хитрый. Вот это и есть, так сказать, глобальные перекосы, так сказать, многогранность разума. Многоветвист разум того, кто нерешителен. И многоветвист ум того, кто не предан. И не может предаться. Что касается таких оленей. Если посмотреть на ум, там как олень. Как кустарник такой. Здесь. Проросший. А Дима, думаете, чего ругают? А? Потому что он продвинут? Я Диму ругаю, потому что у него есть ум. Когда его наругаешь, он обидится, а потом в уме найдет слоку, что это не надо обижаться, и он и все, он опять успокоится. Так же, Дима, ты делаешь? Вот и все. А вы даже этого еще не научились сделать. У них хоть мозги есть. Тут какие претензии? Вы что это там про меня говорили? Как ко мне разбираться даже приходит вообще другая. Батарди ко мне разбираться ходили. Что я там такое сказал? Слов в голове нету. Ничего нету в голове. Ума-то нету даже, даже ума нету. Там мозг. Там мозг есть, нет? Это там полная кость. Вы когда я что-нибудь на вам говорю, вы хотя бы какую-то шлоку вспоминаете из Бхагавад-гиты, чтобы принять то, что я вам сказал? Или только слезы одни начинаются? И не неудовлетворенность? Вредность — это не сентиментальность, не надуманный экстаз. Надуманный, так сказать. Ой, экстаз, там экстаз, сям экстаз, все в экстазе. Вика, ты чем занимаешься сейчас? Какое служение несешь? А? Храмовое это какое? Санкиртана? А что? А на Санкиртану ходишь? Точно? Ни разу, даже не ногой. А? Ну и ты это делаешь, да? Наконец-то ты стала делать то, что тебе сказали. Давай. И делай это лучше всех. Я должен знать, что ты это делаешь лучше всех. Это преданность. Все остальное — это имитация. Имитируй, вот как я. И это будет. Что я делаю? Я имитирую. Я не Горбачев. Также можно имитировать и не быть преданным. Я имитирую преданного, но я не преданный. Я вот имитирую Горбачева, но я не Горбачев. Но можно очень здорово пародировать. Лысина, ширка, бусы, там все дела. Экстаз, подпрыгнуть там до потолка. Потом брызнуть на всех. Потому что этот пот, он как серная кислота. Он сжигает греховные реакции всех, на кого попадает. И там, на этих местах, прорастает бхакти. И его не. Ты совсем повернул? Это не то, что лекция Элай. Что бы с вами ни приключилось, какие бы вы ни были, надо просто продолжать жить в храме. Надо служить. У многих понятие служить — это жить в храме. Ну, иногда служить в смысле оправдывать финансовое свое проживание в храме. Вот настолько же служить. Сколько стоит там у нас проживание в храме? Ой, да? Просто ложите у нас какой? Самая дешевая гостиница. 25 тысяч. Сейчас нигде в мире не найдешь такой. Почти что приют. 25 тысяч. На 25 тысяч кто-то умудряется работу делать, служение, на 25 тысяч. Оправдывает свое переживание. Но никто здесь копейками никого не попрекает. Но надо об этом тоже помнить, что кто-то просто это делает за кого-то. Полы мыть? Вам 25 тысяч никто не заплатит за то, что полы здесь мыть. Люди будут рваться мыть. Настоящий преданный, он рвется помыть полы здесь. Баирка приходит, еще миллион дает и полы еще моет. Он наоборот дает еще. В неоплатном долгу себя видит. Очень важно. Что там на птичку посмотрел? Птичку не видел никогда. Ум так птичка, о, птичка, о, птичка, одна там птичка, вот она птичка, о, птичка, о, птичка, тут Шримад Бхагаватам, о, птичка, как мне тяжело, птичка. Если ты знала, птичка, как я страдаю. Куда я попал, птичка? Не летай сюда, птичка, то тоже сюда попадешь, птичка, в следующей жизни, птичка. И не будешь птичкой, как хорошо быть птичкой. Никто не достает птичку. А чего вы заснули? Вы удовлетворились, вы вкатились в ту лузу, которая вас удовлетворяет. За шторкой встали и слушаете Киртан Махапрабху. Строго все соблюдаете и слушаете Киртан Махапрабху. Потому что там экстаз. Там нужно получить еще одну. Один экстаз. А? Служение? Это когда мы все-таки учимся делать все, что хочет. Любое положение делает. Как Кришна, который идет на этот турнир борцов в конце. И встречает этого одежды, это помните, да, красильщика одежды. Говорит, дай мне. Я не дам. И убил его сразу. Ну идет эта горбуня. С краской. Да, и она тут же отдалась. Почему горбун-то этот не сделал этот красильщик? А горбуня это сделает. Почему? А она кому несла? Кришне. А? А? Что продолжал? Ну, это канты же. А она что не тоже бы несла, она тоже канты несла. И тоже знала, что если отдаст, убьют. Почему она? Давай. Она знала? Это же она знала, эта горбуня. Такая стрёмная вообще, мозгов не было, ни черта. Горбатая, страшная, тупая, камси служила. Ну как там у тебя мозгов? Ты родилась что-нибудь на четвертом уровне сейчас? Или на третьем? А? И что? А как может красота раскрыться? Что другие за эти Кришне все не отдали? Как она смогла воспринять красоту Кришны? Ты знаешь о том, что многие не воспринимают красоту Кришны? Смотри, что болтун с дудкой пришел, а? Ну, она была преданная, это естественно. От глупцов и негодяев сокрыты. Ну, давай, ну, мозг-то выпусти туда дальше. Хотя бы мозг. Он, видишь, тебе уже говорит Чарачандра. У Чарачандры мозгов нету, он тебе сразу говорит, на одной преданной. У него вместо мозга преданность. Я сразу видно. У кого нет мозгов? У Чарачандры. Преданности немножко, но и мозгов нету. Поэтому мы слышим от него немножко сами. Сейчас он стал такой очень, он на алтарь уже не лезет. Он теперь это делает во сне только. И в своих этих таких сокровенных мыслях на алтаре прыгает, там, бегает туда-сюда. Ему пуджу там служит все. Масло предлагается. Он уже видит, что здесь отсмеивают, здесь не понимает его положение. Верховного главнокомандующего. Ну и все? Как же Кришна открыл твою красоту? А потом, когда она ему сказала, приходи мы с тобой там, насладимся все такое. А? Она же к нему вожделение испытала. Она увидела такой красивый, она решила вообще не только ему краску отдать, она вообще вся отдаст ему решила. У нее же молоко побежало из груди, она его увидела. Серега, да, ты нас знаешь. Ты читал это что-то? Панчим, а ты читал? Ну как там в компьютере что? Выдай нам файл. Очень четкий, логический. Что там по этому поводу? О чаре говорил. Ну ладно, жаль. Точной информации нету. Ну, ладно, Вавартакша, давай. Нажми. Просто захотела удовлетворить Кришну. А что другие не захотели просто удовлетворить ее? А она не завидовала? А? Она не завидовала Кришне? Поэтому он ей раскрылся, да? А тот торговец, он завидовал Кришне. И как это выяснилось? То есть, если мы кому-то что-то даем, мы ему не завидуем. А если не даем, то завидуем. Гуру нам не дает инициацию, он завидует нам. А если дает, то он нам не завидует. Еще что-нибудь расскажи. Вот как это определить? Завидует или не завидует? Дима, ну как ты думаешь вообще? Давай попрыгаем там по этим вещам. Это же обсуждение, это есть Кришна-карта. Все напряглись, мозги у всех напряглись, но преданность не напряглась. Он же говорит, для глупцов и негодяев отец открыт. Ну, потанцуешь, давай. Энергии наслаждения. Да, это была чистая преданная на самом деле. Это лила такая была. Это была чистая преданность. И она служила очень длительное время демону. Так же, как, допустим, Камса, он хотел задействовать себя. Хотел наслаждаться. Мы также все мы задействуем энергию наслаждения Кришны для наслаждения себя. Вот и все. Вот и все. Если человек, он хотел увидеть Бога, на самом деле, как есть. Да. Сколько у него не было, он увидел его, наверное, знал его, как это не было. Да, знания не было. У него не было знаний. А эта женщина, говорит, она всегда хотела, она всегда говорила в прошлой жизни, я бы хотела наслаждать того, кому я предназначена. И у нее была такая мысль всегда. И она всегда вот это думала, я бы как бы хотела бы всю свою любовь отдать тому, кому я предназначена. И в ее мозгу разные мужики и рождались в конце. Я только думаю, ну кому я предназначена? Как бы я хотел это увидеть? Кому, для кого я предназначена? Кого я должна наслаждать? И кому я все бы отдала? И когда у нее, поскольку Кришна пребывает в сердце каждого, когда он перед ней появился, у нее было это желание. Поэтому она сразу вот это подпринимала. Кришна открыла ее себе. Ты помнишь, как я рассказывал вам про Миларапу, про буддиста, который сказал, что если есть смерть, то не лучше ли ее употребить, преследуя самую возвышенную цель? Как только человек так подумал, Кришна появился в его жизни. И он его узнал, что это Кришна. Даже если он был такой плохой. Кришна открывает тому, кто хочет, чтобы посвятить себя Кришне. Он хочет себя посвятить Кришне. Если уж служить, то самому высшему. Поэтому, когда у человека есть такое желание, если уж служить, если уж отдавать, так только отдавать к тому, кто самый-самый. Он даже не знает, кто там. Бали Махарадж, что сделал? А? Да что же было в его настроении у Бали? Почему Бали-то? Царь демонов-то. А? Принял. Почему? Он сказал, если уж есть ты такой, вот такое можешь, то зачем кому-то другому служить? Я теперь понял, кому надо было служить. Если есть ты, так только уж тогда и тебе не надо служить. Если ты такая личность, то даже прикосновение твоей ноги, даже смерть от тебя — это великое счастье. Он сказал, убей меня, наступи мне на голову. Я никогда не знал, что есть такая, как ты, личность. Я лично был полностью доволен. Когда придет какой-то день, и Кришна вдруг у кого-то все заберет, все абсолютно. И он так на него вылезется, что уйдет из искон. Да? И будет рассказать потом историю про Бали Махараджа ходить. Меня выгнали с офиса, меня тут, меня не славят, мне почести не дали, меня выгнали с офису. Это сделал маленький карлик. Какой? Ну что такое? А? Вода. Какой? Маленький карлик. Он отдельно, наверное, с культуры неподвластное время, этот карлик. Равно тоже сказал, какой карлик там? Там был вепрь, он сказал. Нахера он, у него такой был обречен, это карлик, тот вепрь. Там Нарасимха. Когда он сказал, вот там пришел Нарасимха, видишь, такая у него, он представил, там стерега, эту мордочку. Подумал, о боже мой, там был человек леп, а там какой-то карлик, они разные, они отдельные. Пусть карлик, так сказать, Карловости наслаждается, лев своей или львенности там. Он сказал, ты как не поймешь, это одно и то же, это одна и та же личность. Как так, да он сказал, да не может быть, как это одна и та же личность, как это одна и та же личность и там, и там. Он сказал, вот так, это Вишна, он такой. Почему же вы все отделяете в своей голове? Давайте здесь устроим веру культуры неподвластной времени, веру санкертанщиков, веру посылающиков, конфессии откроем давайте. Веру лоботрятов, сектов. Лысые братья. Шайка бритоголовых. Атаман шайки бритоголовых. Кто там в купе поехал, а кто там в плацкарте? Мы были так вот мужчины. Маслова, ты зачем взял купе? А? Все санкетанщики ездят в плацкарте, а ей какой-то купе. Наверное, потому что она родственница. А? Родственные связи так сильны. Да? Маслова. Что за безобразие? Ты почему так сделал? Это культура какие-то привилегированные. Едят больше, спят больше, ездят туда-сюда, наслаждаются. Сами говорят, в Красноярск поехали, сами там в Красноярске на кабаков не улезают. Ну, если что и делают, то это мы делаем в 10 раз больше. А? Кто это такую идею подбросил? А? Кто подбросил эту идею? Они не могут распространять книги, как вы. Многие. А вы можете это делать? Нирвана, ты им завидуешь? А? Так честно, положа руку на живот. А так честно. Ты умеешь когда-нибудь честно говорить? Хотя бы иногда. Ну вот. У кого еще было такое непонимание отчуждения? Есть еще честные? Правдивость есть у кого-нибудь еще? Ну, Дима правдивый, он так теперь, чтобы выделиться правдивостью. Нет, серьезно, я говорю, ну, Дима правда, он такой честный парень. Если с офисом не угонять, на что угодно согласен. Только Нирмала, да? Наташа. Ну, ты, Наташа, просто еще маленькая, зеленая. Когда созреешь, упадешь. Когда фрукт созревает, он падает. У нас здесь многие созрели и упали. И свиньи поедут. И свиньи поели, и невежи затоптали. Да кто еще там? В душе хранил незабудку, мать родную. Все, никого нет уже. Мы просто уже разобрались. Видимо, уже разобрались. Что, насчет чего? Да так мы тут просто говорим. Ну? Я говорю, вот это и есть понимание. Теперь, значит, самое главное, это культура. Нет, кстати, это очень важно, поэтому сюда взяли. Вопрос-то не в том. Это имелось по отношению в виду к чему? Вот это и есть перекос. Махараджи, я сколько раз гуру говорил, я говорю, вот кто-то скажет что-то, и все это принимают как вот однобоково-то. Один раз приехал, Лишнопад сказал, футфулайт самое главное. И все бросили Санкиртон, давай футфулайтом заниматься. Он приезжает, говорит, ну как же так, почему Санкиртон? Вы же сказали, футфулайт самое главное. Он говорит, ну я имел в виду, что уже нельзя говорить про Санкиртон, что это само собой. Теперь самое главное футфулайт. В смысле, это теперь много сил надо на футфулайт подать. И удерживать то, что Санкиртон так. А еще, ну ладно. Они подняли Санкиртон и стали удерживать футфулайт. Потом пришли и сказали, теперь самое важное прихожане. Так, это футфулайт. Это Санкиртон и прихожане. Где футфулайт? Где Санкиртон? Ну вы сказали, что самое главное теперь прихожане. Ловлю с ним, о чем я? Что это будет проповедовать? Да, я спросил его, что бы вы хотели от меня, чтобы я, что я должен на больше сделать? Он сказал, ты должен проповедовать. Вот и все. Это все самое главное. Проповедь — наша миссия. И не раз на Махарадж в письме подношения я читал. Он сказал, что это и есть проповедь. Но проповедь есть двух форм, вы знаете, да? Распространение книги есть такая. И Прабхупада говорит, распространение книг считается в первую очередь. А такая проповедь считается вторая. Иногда такая, а иногда такая, иногда такая. Потому что все это связано. Что же проповедь? Очень высокая проповедь. Распространение книги. Это самая-самая форма проповедь. Самая эффективная. Самое эффективное. Дать возможность людям почитать книги Прабхупады. Это они могут каждую фразу 20 раз перепроверить. А когда там сидишь, они выслушали там 100 человек. Но кто-то потом книги покупает из них сразу. Проповедь. Вдохновить на распространение книг — это тоже проповедь. Один раз моему гуру Махараджу сказал, Прабхупада в письме написал, что вдохновить на распространение книг — это еще более важнее, чем распространять книги. Поэтому он его снял с Санкиртана. Но он сначала написал это президенту. Он проповедует так, что люди вдохновляются на распространение книг. Поэтому он должен стать директором школы для распространения книг. И он перестал распространять книги, он стал просто рассказывать. Сначала он распространял, потом он просто вдохновил, он читал лекции, рассказывал, объяснял, иногда выходил. Потом постепенно отходило распространение сам. И все время стал лекции, которые были связаны с распространением. Есть очень много таких лекций, где все время звучит слово распространение книг, Санкиртана, Санкиртана. А у нашего гуру нет таких лекций. Там нет таких слов Санкиртана, потому что там в каждом слове Санкиртана и распространение книг заключено. И у кого есть уши на самом деле, тот и слышит. А у кого нет мозгов, я помню, Шарира все время говорил, а что о Санкиртане ничего не говорите? У него нет мозгов, он ничего не слышал, что я говорю. Он вообще ничего не соображал, о чем речь говорит. Он говорит, ну что-то о Санкиртане мало речи. Что-то очень мало проповедуете вообще нормально. Вообще, а о Санкиртане что-нибудь можно? Он даже не понимал. Вот сегодняшняя лекция чему посвящена? А? Шарира, ты наконец-то хотя бы улавливать стал, нет? Нет? Не помнишь? А я помню. А кто еще помнит, как он мне все время говорил? Вон, смотри, вот. А они еще помнят, как ты все время это мне говорил. А я это помню, видишь, это память. Это не злорадство, это просто память. Что ты так и не мог понять, к чему это все говорится-то? Вот ты думаешь, к чему я? Вот я Качакре не говорю, прям, да, Качакре, как распространять книги, о чем я говорю? О чем я говорю? Как это связано с его сознанием Кришны, как связано с его распространением? Связано ли это вообще? А? Вот связано это, нет, с ним. Говорю я ему о Санкиртане что-нибудь или нет? Или только от недостатков Санкиртана? Все есть Санкиртан, все есть Брахман. Влаживает в того, в кого надеется, что. Запомните это? Больше всех ругает тех, на кого надеется больше всех. Бьют того, из кого что получит. Кто хочет, чтобы его убить? Это вы сейчас руки поднимаете. А когда я, почему тогда, когда я начинаю вас колотить, вы сразу все обижаетесь? Начинаете жаловаться другим. Ну, это, что вы не знаете, это Лакшми Нараяна. Когда? Убегаете. Вот Вриндаван говорит, ну не надо мне таких лекций читать. Вот он сколько дней здесь был, в итоге он уезжал, сказал, очень нравится, не читайте таких лекций. Я говорю, а что ты, а когда упаду? Я говорю, а что, я вообще упаду, возьму вещи, уеду, никогда больше не буду приезжать. Вы все время обо мне говорите. Да? Я помню, когда Ачарий приехал, как он возмущался, говорит, такие люди, крутовато ваше нравится. Все обо мне, все обо мне. Крутовато. У всех, да, наверное, ощущение, все сейчас обо мне сказали. Кроме Гены. Леша, тебе что-нибудь рассказываю я иногда, не? Вот, вот первый раз я увидел, что ты так закивал, обычно. Чего не понял? Чего не... Тебе, наконец-то. Прогресс уже, голова уже хоть так стала делать. Смотри, ну а ты че? Кто считает, что его не коснулась проповедь? Кто о себе ничего не услышал? Только все новое узнал об Экачакре. Как не легче, все на Экачакру, все свалит на Экачакру. Все Экачакру. Это особая любовь. Да, любовь разлуки. Я помню, не раз на Махараш ногу сломал. Вернее, ему сломали ногу. Карма пришел. Ну там, наверное, какой-то ученик пришел, короче. И не раз на Махараш на паланкине несли. Его уговорили на паланкине нести. И просто его болтали. И он, так сказать, поддался этому. На Кракине Суда Прабу там такую бучу поднял. Там пол Майпура хохотало. И все обсуждали, что Ниранджана Махарадж заставляет учеников носить себя на паланкине. Это поднял, эту бучу поднял Ракине Суда Прабу. Он его публично так всяко раз, да, так его подковыривал, так над ним, он так хохотал, и все преданные, там тысячи преданных смеют. Ниранджана Махарадж покраснел след и тот ковыляет стал. Да. Таковы отношения вайшнавские. Это дружеские отношения. Это в любви делают. Они очень друг друга. Они два друга перепуга. Да, они друзья, на самом деле. Я это знаю. Они дружат все время. Но в этой дружбе тоже есть разные оттенки. То, что нам кажется, что кто-то над кем-то, нет. Такие взаимоотношения, поскольку у нас материальное видение, мы видим, что это оскорбление, мы видим, что это наезды и все остальное. Это у нас материальное видение. Поэтому нам все видится оскорблением, наездами. Но нам же так на самом деле так тяжело. Хочет все время на лоб шарам. Все время, я вижу, все время на лоб. Раз ноги скрестит, лотос сядет и поехал. По волнам своей памяти так шутит. Глаза закроет, представит там себе, что коняшку. Коняшку, саблю, буденовку. Коняшка на палке, знаете, такие. Раньше, я помню, продавали такие вот, какая-то буденовка такая из клеенки со звездой, бурка, меч такой пластмассовый и конь такой тоже с пластмассовой головой. Это воин, кшатри. Калиюжный кшатри. А видел наборы такие, там такие очки, ручка, тетрадка. Такая промакивает, знаете, такая? Качалка такая, промакивает. Как называется? Присмат его. Это браман. А что в очках тут брахман? В калиюгу все по пачкам. Если очки есть, значит брахманическая личность. Серьезно. Если сутулы, так сказать, живот немножко отвисло, так это вообще подлинный интеллигент. Так один преданный, старший преданный, старый преданный, сказал мне. Он говорит, такой толстый, говорит, он, видимо, явно брахман. Да, это старший преданный. Он говорит, такой толстый, говорит, у меня брахманическое тело. Я говорю, где ты такой тебя видел? Если толстый, то брахманическое тело. А что есть еще такое тело? Он говорит, ну вот эта толстота, она указывает на его брахманическое тело. Да, этот человек, ну, по меньшей мере, лет 15 точно высоком. Никакой юмор. Он вообще с юмором у него проблемы. Он не с этой республики. Этот юмор ему не понятен. Может быть, это его юмор? Вполне вероятно. Да, он сказал, что у него коровье его уши. И очень... А я засмеялся и сказал, видимо, коровье склад ума. Он сказал, это я про себя, я говорю, ой, извините. И он меня бананами кинул. Он меня кинул бананами. Это было святой Хань. Кинул меня связкой бананов, там они как два кирпича висели. Я увернулся. Бананы упали. Он пошел, дошагал прямым ходом. Шалаш. В юрту стоит. По ушам, по животу, так сказать, определить брахманистские качества очень сложно. За 15 лет определять так людей, за 15 лет чтения книг Сивупады определить по ушам и по животу, что они брахманы. Завтра я устрою проверку животов и ушей, пожалуйста, матриджи, уши готовьте, животы вытирайте, спины гните, очки чтобы все убили. Школа браманов, представляете, такой конверт, все выходит. Черви такие, наги. Не по поступкам, так сказать, а по телу определить. Почему-то он назвал коровьи уши. Я вот знаю точно, что у ракшасов у них тоже уши какие-то такие. Да. Есть Шримад-Бхагаван, что у них кончики ушей вот эти верхние, они такие удлиненные такие. Вот такие с мочками. Ламские ухи. Не, говорится, что Будда все слышит просто, это из-за этого такие уши. Мочки. Большие уши. Ухо, глаз и нос. Вот такой мультик, там было ухо, глаз и нос. У одного такое ухо было большое, человечек, у него такое ухо. Они были разведчики. И у одного был такой шнобик, он все вынесил. А другой такой глаз. А все слышали, все видели, все вынесли. Ты кто поет сейчас? Да? А что он поет не по времени? Ну все, он пел, гудок пропел, все рассказал. Есть вопрос? Может там кто еще по карме? Да. А вот вопрос о том, что вот приходят, то есть люди приходят в преданное служение, да, сейчас они в преданное служение, это вообще по карме они приходят? Это уже давал что-то похожее, просто я так не понял. Куда по карме они приходят? Преданное служение? Да, они начинают заниматься преданным служением и религиозной практикой. Это по карме, то есть вот люди примерно с одинаковой, одинаковой кармой, да, один, то есть занимается, или даже наоборот. Потому что человек более-менее приличной кармой, да, он не привлекает, а через плохой привлекает. Mm-hmm. Все-таки это карма или это что-то другое? Нет. Это что-то другое. А, можно сказать, что? Ну, что-то другое. Так или иначе, причины есть, конечно. Хотя говорят, причина милость, причины скрыты в Кришне. Так же, как Рупа Госвами, он в Нектаре преданности описывает несколько категорий людей, которые встают на путь преданного служения. Да, Панчита? Какие? Вартакши. Ну, давайте, кто там? Стивки полетели, небосуды, счастливые, богатые. Это раз, да? Четыре. Но почему из них есть такие тоже есть любопытные, но они не приходят? И есть несчастные, они тоже не приходят. И есть, которые ищут мудрости, и тоже не приходят. Что пишет она об отредном смысле? Что? Ну, видишь, Панчевый. Да. Да. Да. И еще третья категория. Ну, как бы. Да, вот он правильно. Сахадева абсолютно правильно. Он уловил этот момент. Почему Панчима, думаете, не улавливает? Потому что он, хотя он служит более умнее, чем Сахадева. Я же говорю компьютер. А у одного в сердце есть это. Потенция, поэтому он западает. Кришна дает, он понимает. И у него останавливается мозг на этом. Одина со своими мозгами, даже этого не вспомнил, вообще сидит, напрягается. Думает, сейчас ну во сне надо лечь под пальцем, во сне увидеть. А потом расскажу. Ну какое там еще? Что это? Что это за движение? Смотрите, что такое все? Подождите. Что жалко? Жалко. Ну вы кто еще? Теперь ты понимаешь? Некоторые приходят по карме. По отношению к кому он говорит? Что живые существа где-то в какой-то из прошлых жизней они совершали преданное служение. Ну, то есть были в процессе преданного служения по каким-то причинам. А по каким причинам? Ну, анархия, либо оскорбление. Да, либо оскорбление, либо еще что-то, либо вот там что-то, допустим, людей близких не, не любят, людей надо, людей любить, ушли. Другие там архитекторы, художники, они тоже ушли. Третий там петь не давали, ушел. Четвертого оскорбили, он как-то обиделся, ушел. Но они соприкасались с преданным служением. И они попадают. Потому что Кришна говорит Бхагавадгите, что даже один незначительный шаг, он остается. И человек потом продолжает. Вторая категория – это по милости преданных. То есть они столкнулись с преданными, как Прабхупада спрашивали, почему имперсоналисты не становятся преданными? Потому что у них нет общения с преданными. Это преданные. Мы-то думаем, что мы сейчас побежим давать им общение, они станут преданными. Понимаете, так в чем проблема? Что мы себя считаем уже преданными. Но говорится общение преданного. Какого общения преданного? Да. Садху Санга они должны получить. Они должны получить общение преданного, на самом деле преданного человека. Преданного Кришны. Они просто такие, которые объявили себя преданными. Потому что они там еще. Нет, это еще недостаточно. Для пути, чтобы развиться, конечно, достаточно, но для проповеднической деятельности этого недостаточно. Нужно уже быть милым зерном. Ну и третья какая у вас? Панчин? Нет, есть третья категория. Это как три категории есть. Нитиасисты, Татханасисты, Крипа. То есть просто Кришна дает им преданное служение изнутри, поскольку они разочаровались очень в материальном мире, там, если он начинает их сам приобщать, через изнутри. То есть он, они вот приходят, некоторые люди, знаете, да, преданные попадут, даже им еще ничего не рассказывали, они уже как-то. И они остались. Это изнутри. Кришна изнутри дает. Потому что они очень много благочестивых поступков совершали. Они не служили преданно, они не были в процессе преданного служения, но они совершали очень много благочестивых поступков. Поэтому на них просто Кришна проливает. Некоторые есть очень такие, как Джагай Матхай, да? Очень такие вещи. Милость Кришны, милость просто до свидания. Общение. В основном общение. Теперь понимаете? Понятно, но непонятно, почему вот с этими, и с этими, да? В смысле с этими? Почему вот с этими, так сказать, вот, то есть, если, то есть, Прабхупада проповедовал, а почему, допустим, вот эти люди с ним столкнулись, а вот эти не столкнулись? Нет, это связано с определенными условиями, которые Кришна... Это все то, что происходит, это происходит, несомненно, по воле Господа. Есть очень много людей, которые видели Прабхупаду, но они еще до сих пор не преданы. Но это не значит, что они не будут преданы, они станут преданы. Четкие описания, что так же, как есть описание того, что тот, кто хочет кусочек просады когда-нибудь попробовал, через 700 жизней он обязательно вернется к Богу. Через 700 жизней. Он вернется к Богу, даже больше ничего не надо. Если он попробовал просаду, он уже через 700... То есть за 10 тысяч лет человек всяко разный 700 жизней проживет. 10 тысяч лет золотой век длится, а 700 жизней можно прожить за сколько, Панчина, в среднем? Посчитай-ка. Ну, жизнь, ну, допустим, если даже 100 лет жить. Не, ну, если 100 лет жить. Не, он не станет по-любому. 100 лет, 100 лет. Не станет. Не станет. Он, нет, он вернется назад к Богу. Рано ясно говорят. Что он вернется назад к Богу. Там бы сказалось, ну, если не станет полубогом. Даже если он станет полубогом, он вернется через 700 жизней к Богу. Он вернется все равно к Богу, так или иначе. Если он даже в человеческом теле будет, сколько человеческой жизни, 700 жизней? 7 тысяч, ну. 7 тысяч, а тут 10, еще 3 остаются. Так что на 3 тысячи лет еще полубога маленького будет. 70 тысяч лет, наверное, да? На 700 жизней. Если по 100 лет. А тут... Не понял. Если жить по 10, по 13, ну да. Так что просад они едят, и потом по 13 лет живут. Лет. Почему лет-то? Жизнь. Все зависит от желания живого существа. Даже те люди, которые вставали на путь преданного служения, не могут не испытывать желания служить. Поэтому так или иначе желание живого существа. Крипа — это те люди, которые не имеют никакой кармы, ничего, и даже не имеют желания. А есть те, которые захотели служить Кришне. А что такое желание служить Кришне? То есть они очень сильно разочарованы. Они восхитились могуществом Господа. А? Нет. Ну, они не все стоят на пути религиозного. На одной из форм они стоят религиозными. Они говорят, что А ты почему думаешь, что те, кто страдают, они разочаровались? Они не разочаровались. Почему ты считаешь, что те, кто страдают, они разочаровались? Нет. Многие хиппи, они не были, так сказать, страдальцами. Многие хиппи, они из семей богатейших людей, аристократических семей были. В чем им разочаровываться было? Господь Будда был разочарован. В чем? Он был царем, у него было куча денег, куча всего было. Он увидел рождение, старость и болезнь. Он уже видел то, то есть уже все остальное он не видел, потому что все уже было пройдено. И теперь он подошел. Атату Брахма Дигьяса. Наступило время задавать вопросы касательно абсолютной истины. Рождение, смерть, старость и болезнь — это как раз истина. Человек приходит, что это, кто, чего, почему мы умираем, почему мы страдаем. Даже получая богатство и все остальное. А ты путаешь людей, таких, ну, страдальцев, это какие-то, ну, иногда у нас понятие страдальцы — это такие, ну, у которых руки нету, ноги нету, мамы, папы нету, там, то есть, почка болит, там, еще что-нибудь. И они давай предаваться. Нет. Есть очень люди здоровые, все, они прекрасно устроены, там Борис идут. Много очень предают, что там Борис. Ты понимаешь, да? Ну, что там Борис есть? Если бы Бориса не было, тогда мы об этом не говорили. Они многие идут. Ну, например, Борис Фос. Чаручандра Фос. Чаручандра Запорожец. Чаручандра, ты в Запорожье жил? Иди, здесь Томич. Есть же такой мотоцикл Томич называется? Есть? Пожалуйста, еще вопросы есть? Может, если вас заинтересовали наши программы, адрес вы оставьте. Давай. Не, никак не могу объяснить слово Прабхупада. Пусть Прабхупада объясняет. Откуда начать? Вот это все. Можешь нисколько не сомневаться, что когда мы пытаемся принести всем и каждому учение сознания Кришны, распространяя книги, выступая в газетах и по телевидению, есть очень много способов проповеди сознания Кришны. Иными словами, когда мы направляем всю свою энергию на то, чтобы дать людям возможность соприкоснуться с абсолютной истиной, только тогда наше желание служить человечеству находит достойное осуществление. Одно дело — обрести такое понимание, другое — применить его на практике. Впрочем, лучше всего применяют его те, кто предан Кришне и реально участвует в распространении сознания Кришны. Именно это мы и должны делать, именно в этом и заключается наша миссия. Каждый обладает своим глубинным пониманием того, что там... Давайте я еще раз прочитаю, еще мы начнем дискутировать, давай. Можешь нисколько не сомневаться, что когда мы пытаемся принести всем и каждому учение сознания Кришны, распространяя книги, выступая в газетах и по телевидению, есть очень много способов проповеди сознания Кришны. Иными словами, когда мы направляем всю свою энергию на то, чтобы дать людям возможность соприкоснуться с абсолютной истиной, только тогда наше желание служить человечеству находит достойное осуществление. Одно дело обрести такое понимание, другое — применить его на практике. Впрочем, лучше всего применяют его те, кто предан Кришне и реально участвует в распространении сознания Кришны. Именно это мы и должны делать, именно в этом и заключается наша миссия — спасти весь мир, проповедуя учение Кришны. Однако еще более высокое, высочайшее призвание человека состоит в том, чтобы спасти самого себя. Ну? Кто что скажет? Дима, ты сейчас слышал, нет? Ну давай, нажми. За душу взяли, да? Ну кто? Что может сказать? Давай, давай. Вот есть такое выражение, что врач сначала должен сам лечить. Поэтому Парпады и выделил это как высшее. Совершенно. Да, то есть человек не может спасти других, если он сам не спас себя. Спастись он может при помощи сознания Кришны. Это факт. Я же уже, помните, объяснял. Но причем плавает, человек плывет, плавает, и кто-то его спасает. Если человек не знает, как спасать, даже если он умеет плавать, и он хороший пловец, но он не знает, как спасать, он утонет. Что-то? Как это не знаю, брода? Вот тебе кажется, я вошел, я. Да никто же ничего не сделал. Нет, ну мне вот это нет. Нет. Да, это если, если есть желание, то достаточно. Если есть желание это делать, то Кришна устраивается, то есть квалифицированно. Просто есть понимание, что это делать надо под руководством. Это как вот с этим йогом, о котором Дима рассказывает. Про того человека, который одежду там не отдал Кришне. Он тоже много, но у него не было, он не действовал под руководством. Хотел тоже достигнуть Бога, но не знал, как это. Точно так же мы можем иметь желание, но если мы действуем без, не под руководством, то обязательно Кришна не узнает. Это пройдет мимо нас. Да, это процесс обучения, он и все. Ну а как вот в медицине, как ты? Точно так же это будет. Есть очень много врачей, которые сами больны. Так ведь? Очень много, и они лечат. Но в духовной жизни, если ты сам не преданный, ты не можешь научить преданных. Поэтому мы даем книги, что Прабхупада предан. Но когда мы сами становимся преданными, тогда Кришна дает нам возможность, чтобы кто-то получал наше общение. Это Кришна устраивает. В процессе давания мы тоже же преданность растет. Прабхупада всегда объяснял. Его один раз спросили, почему вы такое большое значение уделяете, самое основное значение распространения книг, своих книг. Он сказал, потому что в этой миссии, давая это знание, человек приобретает это знание сам. То есть, если вы хотите спастись, он сказал, вы должны давать это знание. Тот, кто хочет на самом деле спастись сам, он должен давать другим эти знания. Понимаешь? И Прабхупада объяснил это, что это так. Поэтому, когда Махапрабху и Госвами, они снарядили вот этих Шринивасы там, Наратама Даса Такур, они дали им книги, это Шри Читани Чиритамрита, Кришна Кавираджа, вы с вами, они дали эти книги и сказали, вы сейчас, если вы раздадите это Кришна Такур, вы все сами осознаете Кришну. Они сказали, а как нибудь другим воспеванием, там, поклонением, они сказали, нет, если вы книги будете распространять. Они были первые сангхистанщики. И они, с них началась миссия распространения книг. Он сказал, вы будете давать, объяснять эти книги, и давать эти книги, и вы спасете. Книги это самое и есть драгоценность, самая высшая драгоценность. Без книг никто не может этого сделать. Но изучают их по-другому, не так, как вот мы думаем, что там изучают, как дети говорят, я мало читаю книг. Он просто человек не понимает, о чем говорит. Как вот Чарачандра, у него в башке, когда вожделение булькает, он все время говорит, я мало читаю книг. У него такое впечатление, что книги как-то его успокаивают. Это обман. Они естественным образом могут вдохновлять. И возможно читать книги есть у каждого. Все, что мы сейчас говорили, 2 часа, 3 часа, это почти чтение книг. Ну и надо самому читать, естественно, но не в этом критерии стоит. Я знаю очень много преданных, которые перечитали не только книги Прабхупады, но уже и до трудов Госвами добрались. Но они не преданные. Они не ведут себя как преданные. У них тысячи проблем со сознанием, потому что у них другие желания. Каково желание? Одному достаточно картинку увидеть, что Кришна вот в парке Саратки там сказал, вот смотрит и все, вся его преданность сразу проявляется. Он не читает ничего, он просто смотрит, выполняет наставления духовного учителя, и все проявляется в других умах. Они много изучили, все остальное ничего не делают. Действует неправильно. Это как Чарачандра, у него все время проблемы с садханой, ложным эгом, там то, все это, пятое, десятое, а он это покрывает тем, что он не читает книги. Но суть не в том, что он не читает книги. Суть в том, что он действует неправильно. И когда он начинает действовать правильно, то когда тут сразу восполняется пробел чтения книг. Пока мы действуем неправильно, мы будем просто искать причину в чем-то другом. Да. Самый кульминационный момент для меня лично был не в том, что там лучше спасти себя, вот для меня лично. Для меня было вот, Одно дело обрести такое понимание, другое применить его на практике. Впрочем, лучше всего применяют его те, кто предан Кришне и реально участвует в распространении сознания Кришны. Именно этого мы и должны. Именно это мы и должны делать. Именно в этом заключается наша миссия. Спасти весь мир, проповедуя учение Кришны. И вот здесь вот говорит Прабхупада. Одно дело обрести такое понимание. Какое понимание? Вот он говорит. Только тогда наше желание служить человечеству находит достойное осуществление. То есть, когда мы распространяем сознание Кришны, есть два фактора распространения сознания Кришны. Когда мы пытаемся, что сделать? Спасти человечество. И есть другая категория, те, которые просто делают это как преданное служение Кришне. Они не спасают человечество, они просто делают это для удовлетворения Кришны. Преданность, из преданности Кришны. Не из желания спасти человечество. Если Кришна сказал уничтожить человечество, они бы уничтожили человечество. Как Арджуна. Он хотел спасти этих тех, кто стоял на той стороне. А Кришна сказал, убей их всех. Арджуна поступил из чего? Из преданности. Поэтому Прабхупада выделяет эту категорию. Одни служат из-за того, чтобы так больше человечества, так сказать, дать благо. А другие просто делают это из преданности Господа. И Прабхупада говорит, эти, которые делают из преданности, они выше тех, которые делают это из желания спасти человечество. Те привязаны больше к человечеству, поэтому они, так сказать, понимают, что Кришна такое важное знание, они его распространяют. А другие понимают, что Кришна самое важное. Просто из преданности это делают. Они спасают других просто из преданности Кришне. Они выполняют. Если бы Кришна сказал, идите и сражайтесь, они пошли точно так же сражаться. Они приняли бы любое положение, потому что они из преданности всегда действуют. Ловишь? Ты улавливаешь походу, нет? А? Сам-то понимаешь, о чем говоришь? Вот есть, смотри, один духовный учитель находится в такой расе, а другой духовный учитель в такой. А ученики оба абсолютно в противоположных расах. И что? Ну вот я тебе говорю, что они не обладают, ученики не обладают сознанием Кришны, учителя не обладают сознанием Кришны. Они находятся в других расах. Поэтому Госки Нанди и Бхаджина Нанди, это такие же преданные, только они находятся в разных взаимоотношениях с Господом. Да, это не Прабхупада говорит, это говорит Кришна сам. Есть разные формы проповеди просто. Есть очень много форм проповеди. Просто думать о Кришне, это тоже форма проповеди. Вот Шримад Бхагаватам, кто читал, где-то в четвертой своем песне говорится, что даже если человек просто думает о Кришне, то он приносит благо в эту всей вселенной. Он ничего не делает, не проповедует, ничего, он просто думает. Сидит и думает про Господа. Читал Панчина об этом? Это тоже форма проповеди, просто сидеть и думать о Кришне. Поэтому эти Бхаджина Нанди, они сидят и повоспевают славу Господа. И Прабхупада как говорил? Прабхупада спросили, как вы построили Майпур? Все пропадает. Я просто повторял Хари Кришну. Есть и такие формы проповеди. Пропад один раз спросили, как вы покорили Америку? А я пел в парке Хари Кришну. Когда глубже кто-то копал, он говорит, я просто выполнял воле духовное наставление. Есть разные формы проповеди. Может человек, вот Санатана Госвами, они уходили вообще уходили. Ходили там. В каком-нибудь месте с цветом отдельно. Повторяли джапу. Никто их не видел, никому они не пропадет. Что это за слово? Проповедь. Да нет, ты не понял. Есть такая шлока, есть такой стих. Присутствие одного чистого преданного на планете изменяет ход истории планеты и даже Вселенной. Если один чистый преданный есть во Вселенной, как бы он себя ни вел, проповедовал он или просто воспевал бы или что-то, да, сделал, меняется все. Вся атмосфера. Ну, то все. Бхаджина Нанди, ты думаешь, они не проповедуют? Почему детям? Они, может, их никто и не видит даже. Они же сидят там, в лесу там, и читают джапу. Воспевают, плачут, там, бегают, купаются. И никто их не видит. Да, то, что исходит от них, да, это очищает все это, все атмосферу. Все, полностью. Да, ну сказал, что здесь должно быть, надо изменить атмосферу. И все. Надо изменить атмосферу. И поэтому люди задействуются, все задействуются в этом служении. Это Курукшетра. Где проповедовал Кришна? Где Арджуна проповедовал? Он сказал, иди сражайся. Что это за форма? Это что, Бхаджана Нанди или Гостха Нанди? Арджуна какой? Просто кшатри, а на какой он категории относится? Бхаджана Нанди или Гостха Нанди? Арджуна. Вот он. Смотри, он там за лук схватился и такой. Это явно Бхаджана Нанди. Да, смотри, с мешком. На Радхакунде, смотри, он там Радхакунда. Он сидит в позе лотоса, у него мешочек на руках. И он читает себе джапу, воспевает. Смотри. А Кришна на флейте играет с гопи рядом. Эти кони гопи. Что это такое? Что это за форма проповеди? Когда всего две, Гостханан и Бхаджанан. Какой он относится к форме? Э? Накула, Сахадева. Ну-ка, ты к какой форме относишься? Ничего. Да ты понимаешь, о чем ты говоришь? Ну, Арджуна-то вот какой он, Гостханан или Бхаджанан? Он ачарья. Вот Скрула Махарадж что сделал? Гостханан или Бхаджанан? Гаур Кишора Даса Бабаджи кто? Ну какое он имеет отношение к Гостханане тогда? А его ученик Шрила Бхактисиддханта Сарасвати? Ну он Гошку знает очень хорошо. Нанда это что такое? Нанди. Нанди что такое? Что такое Нанди? Быка. Нанда Махарадж. Царь быков. Яшода Нандана. Мать быка. Ну это что это? Не, вообще это. Гостха Нанди, Бхаджа Нанди. Гостхи Нанди, Бхаджа Нанди. Что это в смысле? В чем суть-то? Ну вот Махапрабху, кто он? Бхаджа Нанди или Гостха Нанди? Он Махапрабху. Ну и что, какой он категория? Ну? Ну вот Прабхупада кто он? Когда человек не знает, он начинает хитрить и начинает это жонглирование. Вот это Серега называется жонглирование. Вот именно вот это и есть жонглирование. А что, кто? Махапрабху сказал, кто Махапрабху? Вот Харидас кто? Кто? Ну кто? Бхаджана Нанди или Гостха Нанди? Ну кто? Ну конечно, да, это Гостха Нанди. Сейчас он правит Гостха Нанди. На самом деле, даже те, кто Бхаджана Нанди, они все Гостха Нанди. Это одна из форм проповеди. Есть разные формы проповеди, так же, как есть распространение. Прабхупада почему здесь перечислять? Распространение книг, выступая в газетах и по телевидению. Есть очень много способов проповеди сознания Кришны. Есть очень много способов проповеди. Причем воспевание святого имени в лесу есть такая форма проповеди. В уединенном месте. Это форма проповеди тоже. Знаете, да? Вишвамитра залез туда в Гималай, сел и начал там один сидеть. Как же он проповедовал, что мы о нем читаем теперь? А? Гаура Кишора Даса Бабаджи был Бабаджи Нанди. Бхаджана Нанди. Бабаджи Нанди. Регрешна, Арик, больше ничего, никого. А как же мы о нем говорим? И как же, какой проповедник? Ой, ай. Как? Сейчас приезжаешь во Вриндаван, раз смотришь, там какой-нибудь Бабаджи сидит. И ты говоришь, да блядь, что, как он проповедует? Ты подумай. Подумай, хорошо. Как это связано с проповедью? Что такое тогда Бхаджана Нанди? Бхаджана Нанди — это воспевание, которое не проповедуется ничего, кроме воспевания. Не воспевается, то есть проповедь такая. Есть проповедь, разум. Ну, понятно. Разум уровень проповедь. То есть, тут вы говорите, что есть, можно просто сидеть в лесу, воспевать, и да, будет Бхаджана Нанди. Да, это тоже проповедь. То есть, и они будут больше Нанди. И есть человек, который... В лесу воспевать, они Гостха Нанди, нет. Они в лесу, если воспевать, они Бхаджана Нанди. Они поют Бхаджана Нанди. Они поют святое имя, все время воспевают. А есть те, кто распространяет святое имя путем чего? Путем примера, там, ходит к людям, стучится к ним, давайте. Да к чем это? Аханист. А ты? Ну поймешь. Еще полгода и поймешь. Ну дойдет она, ну потихоньку. Съесть у всех разное переваривание. Вот сейчас каждому дать, допустим, пирожок и стакан воды. И все мы побежим по-разному. Одни все сразу, как утки, тут же все дошло. А другой там дня через три, через четыре. И то это пыжи это будет. Все правильно. Обмен веществ сразу. Даже тут, все знаю. Есть еще вопрос? Сейчас, извини, я вспомнил. Знаешь, один человек слушал лекцию от Матасмы. Слушал, говорит, я что-то вообще ничего не понял. Опять слушал, говорит. А сейчас, да я еще даже то, что мне казалось, что я понял, в итоге вообще ничего не понял. Вообще, что это говорит вообще? Это вот ерунда, чешет, молотит нос. Но человек, который читал книги про Пады и слушает от Матасмы, да? Ну, классно, ну вообще лекция. Вот это, вообще все понятно. Вот, наконец-то все связалось. Ладно, в чем бывает проблема? А другой прочитал все книги про Пады, да? Но ничего не практиковал. И тоже сидит, слушай. Что-то ничего не понял. Про Пады совершенно о другом писал. Совершенно о другом. Чем здесь говорит? Земному диску. Кому? Который в Индии? Ну, потому что Индия деградировала, это факт. Это раз. И вторая категория, что там... Поскольку там очень огромное население. Очень большое население. Сколько там сейчас? 2 миллиарда уже, наверное. Поэтому, если тут на 250 миллионов мало прокаженных, то если бы нас было миллиард, то в зависимости от этого прокаженных было бы больше. Понимаешь? Потом это Кали-Юга, это раз. И потом они все религиозные. И они получают реакции. И эти реакции они получают в виде вот таких форм очищения. Поэтому не надо думать, что если мы не болеем вот так, то это не реакция. То есть вот есть реакции разных форм, которые на теле выражаются, а есть реакции, которые выражаются в проблемах безбожия. То есть человек может быть больным и очень преданным, а человек может быть здоровым и абсолютным демоном. Ладно? Поэтому не надо думать, что если они там что-то показывают там, или еще чего-то, что значит они так не хуже живут. Нет? Они живут в более лучшем положении, потому что они еще до сих пор возвращаются к Богу. По паре говорил, их очень мало, но они возвращаются к Богу. В других местах уже никто нигде не возвращается к Богу. Ни в одной другой стране никто уже давным-давно не возвращается к Богу. А в Индии еще люди возвращаются к Богу. Так какая страна лучше? А? Вы знаете, да, что в Америке уже никто давным-давно не возвращается к Богу. С самого основания Америки. И в Англии никто к Богу не возвращается. В Бурятии. 2 вернулись к Богу. Сейчас уже. Повернулись, побыли, потом обратно вернулись. Вот эти критерии. Они не смотрят с этих критериев. Они смотрят с позиции материального. Блага там того, что... Так же, как на Госвами смотреть, сказать. Что такое? Они были такие преданные, были, смотрите, какие нищие. Я сегодня как раз на приветствии обошел, что-то вдруг сконцентрировался так на фотографии Госвами. Вдруг я подумал, вот они стоят, и картина, никто даже не задумался, что они стоят в какой-то деревушке, где-то в глухом месте. Раздетый босиком, вот это вот лото, чадов, какая гамча и мешочек. И больше у них ничего нету. И они от всего отказались. Я вдруг стал сегодня, если стоял на приветствии, вдруг как-то вообще подумал, боже мой, на что они пошли вот ради, какая преданность. Они же не, где-то в городе, условия какие-то. Ну, я не знаю, понимаете, о чем говорю? Понимаете? И тоже кто-то бы сказал, ой. И тоже 500 лет назад откатим какой-нибудь там лыцарь такой, там, золотые достычи, там, все, кони, жены, там, что. И сказали, а что они такие идут, что у них там хорошего? Смотрите, вот они много верят, там, какой-то в деревне, там, какой-то раздетый голый, голиком, даже одежды нет. Из одежды одна лота. Да? Поэтому это еще не есть какие-то. Китайцы тоже не возвращаются к Богу. Но очень схожая жизнь. Люди болеют проказой и умудряются вернуться к Богу. Понимаешь? Ты понимаешь, о чем я говорю или нет? Поэтому Прабхупада говорит, что родиться в Индии — это хорошая карма. Кем бы вы там ни родились? Потому что у вас есть возможность слушать о Кришне. Много слышать о Кришне. Поэтому все, кто родился за территорией Индии, индусы считают, что это все плохой кармы. И в писаниях раньше даже есть утверждение, что все, кто рождается за территорией Индии, они всем лечат. Это факт. Что практически, почти. Но сейчас это не так. Потому что с приходом Махапрабху, там сознание Кришны распространилось, и люди имеют возможность везде, почти во всех странах сейчас получить сознание Кришны. Но поскольку среда очень нерелигиозная, они все равно тяжелее такие. А четверг — религиозный. Есть еще вопрос? Ну все, тогда закончим. То все устали, уже почки там заболели. Ухо застреляет, нога гудит, руки отваливаются. Ольга, ты там лицо свое держишь? Нет, она уже ушла. Где Ольга Бадансоева? А? Куда? А, ну правильно. Туда она ушла. Нирмал, ты как не заснула? Я тебя просто заставил участвовать в разговоре, ты поэтому спать не отсюда будешь. Да ладно, хорошо, что тогда человек старается. Прабу не заснули, Димку расшевелил, Димка вообще насытился, смотри. Это вообще труба, все сконцентрировал на одном сантиметре. Как-то он так делает, он, когда что-то задумается, он так... Как-то вот... Все как-то вот здесь идем. На кончике иглы. Все? Нет вопросов больше, да? Нет, разумки не понял. Еще? Я не думаю, что мы так делаем. Потому что делая это, мы уже страдаем. Кто-то делает и страдает очень сильно. Я практически думаю, что все страдают, делают. Даже удивительно, как все делают это и страдают. Еще сильнее страдают, с каждым разом все сильнее и сильнее. Даже? Нет? Ну хорошо. Если вкус к страданиям появился. Привязались, как Прабхупада говорит, человек привязывается как к хорошему, так и к плохому. Вот уже привязались к аскезам, ко всему. В 3 часа вставать. Это хорошо или плохо? Это страдание или это наслаждение? Прабхупада говорил, какой экстаз для Кришны встать в 3 часа? Кто на этом уровне уже? Видите? Поэтому вопрос, зачем мы сейчас? Если у нас есть на самом деле преданность, тогда мы все это делаем на самом деле с удовольствием. Если у нас нет преданности, и мы что-то другое делаем, нам тяжелее всегда. Нам тяжелее превозмочь любую проблему, если у нас нет преданности. Или она есть, но ее недостаточно. Знаешь, тяжелее. Вот как вот победить какое-то вот желание, там, знаешь, это же... Если есть преданность, то Кришна, считай, уже это победит сам. Он просто это забирает. То есть, а как он забирает? Он дает больше вкуса к себе, и ну, это вот больше, оно гасит сразу то. Понимаешь, преобладание. А когда преобладание, это гасится. Это как человек говорит, что выберешь, вот это или вот это? Он говорит, что это? Хотя это есть тоже, да? Это как боль. Помните, я вам рассказываю, да? Вот представь, тебя сейчас уколоть иголкой под ноготь, да? И одновременно прижечь таким железным толстым прутом к спине. Какую боль больше почувствуешь? Хотя обе боли присутствуют. Игла под ноготь и прижигание. Что перевесит? Да ты этого даже не заметишь, что тебе... Потому что эта боль, она погасит тут, так ведь? Так же и желание. Если есть преданность, то Кришна дает привязанность себе, и эта привязанность, она гасит все остальные привязанности. Улавливаешь? Поэтому так же и здесь, в преданном служении. Если у нас мы получаем милость от Кришны, что у нас просто появилось желание служить Кришне, У нас нет никаких качеств, ни преданности, ничего. Но желание у нас может быть. И это желание, он такое вот, ну, преобладать начинает. Мы все себя. Что такое медитация? Мы на какое-то желание медитируем, так ведь? Вот как говорится, желание там заняться чем-то, не тем. Так ведь? И человек начинает это думать, обмозговывать, это дать. Это медитация. Он сконцентрировался весь на этом желании. Он уже начинает делать, он готовит, брюки там гладит, ботинки чистит. Что за желание? Что за желание у него? Что там так себя странно ведет? Что за желание у него? Наверное, Кришне служить пошел. Улавливаете, да, чем-то? То есть тут же эти желания, они сразу выливаются в какие-то поступки. Точно так же и у человека, у преданного. Если у него появляется желание служить Кришне, то вот он медитирует, и эта медитация невольно его начинает заставлять действовать. Почему я говорю, по деятельности можно определить, у кого какое желание. Понимаешь? И вот они, желания. И мы видим, что желает этот человек от этой деятельности. Это тоже определяет, что он хочет с этой деятельностью. И в итоге, и когда это преобладание, Кришна видит, что этот человек действует правильно, он внутри, он первый видит, что это правильно. И он видит, что этот человек, он много ошибок совершает, очень неправильно действует, все. Но желание остается прежнее, сильное, то Кришна постепенно начинает его привязывать, то есть он рубит его ложное эго. Человек, а ложное эго, если срубается, потому что желание-то есть Кришна, и есть ложное эго. По ложному эго бьют, но он выбирает все равно Кришну. Кришна таким образом определяет, насколько предан человек. Улавливаешь? Как мы можем определить, насколько женщина нас любит? А, ты дура! И она все нам простила тут же. Мы, значит, уже понимаем, что этот человек, да? Даже независимо от этого, он... Вы знаете, да как Кришна, как он проверяет преданность себе? А? Ну, как он, конечно, испытание. И испытание с чем обычно связано? С ложным эго. С сложными концепциями. Бить на 22 базарных площадях, горшком по голове стукнуть, унизить там, все отобрать. Поставить самое неблагоприятное положение. Сбросить со скалы, посадить в костер. В тюрьму засунуть. Раздеть догола публично. С чем это связано? А? Иди, жена, тебя раздевать будет. Публично здесь. Сегодня будет воскресная программа, и сегодня все стали снимут. Чего ли все снимут? Обрием тебе надо. И посмотрим, преданность останется или нет. Ну, допустим. Это на самом деле так. Все это связано с нашим ложным эго. И Кришна начинает его калашматить и смотрит. На самом ли деле это преданность? Если это преданность, человек между ложным эго и между преданностью все-таки склоняется в сторону преданности. И тогда Кришна начинает что? Проявлять себя. А когда Кришна начинает себя проявлять, у человека появляется вкус. Он дает ему вкус. Он видит, что человек на самом деле хочет получить вкус. И он дает ему вкус. И когда у человека появляется вкус к Кришне, а вкус к Кришне, он сильнее, чем вкус к любому, к чему-то другому. Как Махарадж Парикшит, помните, он Кришну в утробе матери увидел и всю жизнь его искал. Один раз он увидел. И то в утробе матери, он всю жизнь его искал. Таково могущество соприкосновения с Господом. Не надо получить это желание, но он был чистым преданным. Он до этого уже получил такую милость. Мы как можем получить эту милость? Мы должны строго следовать этим вещам. Мы должны принимать это в сердце даже при наличии разных проблем там и всего остального. В этом и суть. Мы должны желать получить Кришну все равно. Получить привязанность ему. Мы же пришли сюда получить преданность. Мы просим преданности Господу. Вот это вся мантра. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Это мы просим преданности. Еще более того, мы просим чистой преданности. И если кто-то забывает об этом во время чтения, это есть проблема. Мы просим чистой преданности. Мы не просто преданности просим, а даже чистой преданности. Но мы забываем об этом, даже читая это, даже делая. Что такое забвение? Смаранам. Почему смаранам нету? Почему? Нет шравана. Мы не слушаем. Ты правильно. И неправильно делаешь, воспеваем. Все начинается со шраваном. Почему я такое большое внимание уделяю проповеди, лекции, там всего? Надо научиться слушать. Надо научиться слушать святое имя, джапу слушать, лекции слушать. Все. Мы, говорится, что преданный видит ушами Кришну. Он все воспринимает ушами. Святое имя он слушает лекции, Шримад Бхагавата. Все это воспринимает. Один раз Прабхупада спросил, как ты считаешь, что было бы для тебя благоприятнее? Услышать из моих уст Шримад Бхагаватам или прочитать весь сам? Я, конечно, прочитать. Прабхупада сказал, уходи. Почему? А? Конечно. Слушай, Шриман Бхагава, там из уст духовного учителя. Самая высочайшая милость. И все мы имеем это, мы слушаем. Лекции Шриман Бхагава, там из уст читаем. У нас все эти, то и другое. И Прабхупада сказал, я хочу, чтобы все читали мои книги. И потом еще раз слушали. Читали, слушали, слушали, читали, читали, слушали, слушали, читали. Это побудит вас к деятельности, он говорит. Когда вы побудитесь к деятельности, вы постепенно, опять продолжая читать, слушать и действовать, читать, слушать и действовать, постепенно побудитесь действовать чище. Потом вы будете читать, слушать, действовать, и действовать все чище, чище, чище, чище, чище. И у вас разовьется смарана. А когда у вас разовьется смарана, вы спасены. В чем проблема-то? А? Как вы думаете, в чем проблема-то? Нету-то чего? Смаранам нету. Да шраванам-то, может быть, и есть, кто сидит, что-то слушает нас. Смаранам, люди не помнят Кришну. Поэтому они падают. Они не помнят Кришну. Какие же, говорится, самая большая, то есть, проблема или самое великое недозволение, Прабхупада говорил, все можно простить и все можно исправить. Но невозможно исправить это забвение о Кришне. Пока человек помнит Кришну, все даже его всякие греховные поступки, даже если он все-таки Кришну помнит, все время на нем сконцентрируется. Просто из-за греховных поступков это памятование может уйти. Человек обуславливается греховными поступками, и это памятование, оно покрывается гунами. А когда оно покрывается гунами, оно уже не память о Кришне, а память о чистых наслаждениях. Поэтому Прабхупада и говорю, что если вы достигли памятования о Кришне, вот у вас держите, поддерживайте это. Вот о чем, понимаете? Да? Потому что все остальное сверняется гунами. Пока вы здесь, гуны будут постоянно долбить. Даже если вы достигнете уровня, если вы не будете его поддерживать, вы загрязнитесь и опять этот уровень потеряете. А на следующей жизни этот уровень идет. Поэтому надо постоянно поддерживать это сознание Кришны. Так же, как вот мы поддержим ногти, допустим, чтобы они... Здесь материальный мир. Нужно постоянно их подстригать. Если их не будет, то они будут большими. Если будешь, то... Чтобы близубый тигр. Так и все. Вот многие преданные, они делают, потом раз, достигли инициации, а теперь не поддерживают. Вот в чем проблема-то. А что такое качество поддержания? Это и есть наличие гуны благости. Если мы видим, что кто-то поддерживает свой уровень, даже если он кажется, что у него тело в радости, он там громко орет и все остальное, мы не понимаем, что это наличие в этом человеке гуны благости. Он постоянно поддерживает и еще умудряется прогрессировать. А мы думаем, что это спокойная речь, там еще это проявление гуны благости. Прабхупада говорил о благости, связанной с преданным служением. Что такое? Непоколебимая преданность. И вот как сейчас мы прочитали, Друва Махарад служил Верховному Господу, он служил Всевышнему. Как? И как еще? Как? О! Неослабеваемое усердие – это поддержание своего преданного служения. Это что, проявление чего? Конечно. Поддерживать все это и развивать еще неустанно, это есть наличие вот всех уже качеств преданного. Это уже наличие качества преданного. А когда мы достигаем, а потом как приходит, ой, меня там сломали в том храме. Почему ты не поддерживаешь ту свою преданность, которая у тебя была уже? Ты ее уже опустила. Потому что нету гуны благости. Вот, да, вот. И в лучшем случае, когда этим людям говоришь, да, они говорят, да, у меня нету благости. Они так радуются, что наконец-то поняли, что у них нет благости. Чего вы от меня требуете? Благости нету, один сплошной Танос, отстань. Так странно тогда, о чем сейчас думаешь? Надо же поддерживать. Надо добраться и поддержать это. Не нужны никому тут подвиги ваши. Я миллион раз говорил, не нужна мне ваша санкиртана такая, подвиги эти. Зачем? Поддержите подвиг. Кто может подвиг поддерживать? Не видно. Кто подвиг, кто не подвиг. Кто подбег в поле боя прямо. Взяли свое трансцендентное тело, так сказать, и убежали. Это опять не проявление гуны благости. Это страсть. Я не вижу страсть. Почему я так все время говорю о стабильности, да, о стабильных преданных? Это проявляется гуна благости. Они могут поддерживать. Они нормально тоже. Люди поддерживают. Теперь раз и все. Это опять проявление тамоса. Потом опять всплеск какой-то, это радость. А попробуй поддержи это все. Тогда это будет, да, это стабильно. Человек поддерживает в себе, в своем поведении вообще. Стабильно, он поддерживается. Поддержать эти вещи это более проблематично. Не знаю, кстати, с Радом или, наоборот, загостится все. Бхактива Махарад, он, знаешь что? Вот вы построили прекрасный храм, Кришна дал вам прекрасный храм, прекрасный... Вот теперь, он сказал Лакшминарайана, попробуй все это поддержать. И это будет проявлением гуны благости. Вот попробуй. И теперь твоя задача все это поддерживать. Потому что все то, что сделать, это так легко, он сказал. Это было так легко, теперь ты узнаешь, что самое сложное. Это все это сохранить и поддержать. И это будет говорить о наличии гуны благости. Понимаете, да? А не так, что сегодня там чистый преданный, завтра грязный преданный, послезавтра вообще не преданный. Потом опять парамаханса. Так не бывает. С 7 до 8 я преданный, так что с 8 до 9 я корми, с 9 до 10 я такой. Надо поддерживать постоянно. Да. Вот еда — это проявление гуны благости. А вы как мы все автоматически поддерживаем. Нет, это больше связано с преданностью. Благость, вот Прабхупада говорил, есть материальная благость и есть духовная благость. Духовная благость держится на аспекте преданности. То есть благость в человеке проявляется, что он предан. Непоколебимо предан, даже если у него природа, допустим, невежество или там природа страсти, да? Какая-то, ну, как вот мы знаем, этот шудра, который сапоги шлепал и ушел в духовный мир. А там брахман, допустим, вот это. То есть у того было наличие материальной благости, естественно. Но благость преданности была у кого? Сапожник. Он имел в виду ту благость, которая помогает человеку проявить преданность. А не та благость, которая помогает ему, ну, то есть, наслаждаться своими качествами. Вот это и есть, то я почему говорю, что кто-то приходит как корми, он есть благости такой, вроде кажется, таким образом. Он кшатри. Подразумевается, что он великий воин. Он полностью находится. Но Прабхупада говорит, он парамаханса. Он на самом деле в шутхасатве находится. Потому что он беспредельно предан Кришне, и он готов принять любое положение. Понимаешь? Любое положение зависит. И если кто... Что такое? И... А Кришна говорит Арджуне, ты не сможешь действовать по-другому, потому что я так устроил, что ты в раджасе находишься. Кришна сказал, ты будешь сражаться, потому что твоя природа сейчас в раджасе, ты кшатрия. Он ему напоминает, чтобы он не забыл, кто он. Он сказал, ты не сможешь убежать от своей природы, я так устроил уже. Твой долг сражаться. И ты не сможешь все тут изобразить брахмана там. Под дерево сесть, замедитировать или начать там со всех к миру призывать. Ты кшатри, ты должен сражаться. И этим ты меня удовлетворишь в большей степени. И он сказал, то, что кшатри достигает на поле битвы, брахман достигает во время жертвоприношения и воспевания ведических. Того же самого результата. То есть он сказал, ты не думай, что если ты кшатри, это хуже, ты не достигнешь того же. Это ты действуешь в сознании Кришны в зависимости от своей природы. Этот человек в сознании Кришны в зависимости от своей природы. Но результата вы достигнете одинакового. Понимаешь, о чем говоришь? Вот и все. Поэтому раджа-риши их называли, великие святые. Они кшатрии были, но они были святыми. И были брахманы варнашрама дхармы. Брахманы варнашрама дхармы — это кармы. Знаете, да? Они как кармы. Если они совершают жертвоприношение, все там, они привязаны к гуне благости, все такое. Это брахманы варнашрама. И Махапрабху говорил не об этой варнашраме, которая... Вот, наоборот, сказал, мы не шудры, не кшатрии, там, не вайши, не... Мы вечные слуги Господа. Это варнашрама. Но в качествах, как проявить эту вот преданность, существует варнашрама. Это правильно. Махапрабху решил установить правильно варнашрама. Когда шудра может за одну жизнь вернуться к Богу. И брахман. Понимаете? Что сейчас? А была варнашрама какая? Чтобы шудра потом стал вайшей, потом стал кшатрием, потом брахман, а потом, может быть, вернулся назад к Богу. Почему эти истории вошли в Шримад Бхагаватам, что сапожник вернулся к Богу, а брахман нет? А? Вот, говоря о преданности. Да. Поэтому не надо думать, что Шарира вернется к Богу, а Серега нет, потому что он здесь другая. Может произойти абсолютно наоборот. Пойми, что такого понятия не бывает. Варнашрама, она на самом деле, Кришна говорит, я создал Варнашрама Дхарму, он и создал ее с целью проявления преданного служения. С целью проявления. Поэтому эти цари, они были великими преданными. и чему бы не следовало великая личность, и остальные действовали автоматически. И если эти цари были великими преданными Господа, то все общество понимало, что все держится на преданности. Но в зависимости с гулями материальной природы, поскольку они были заняты по-разному в преданном служении, но все они выполняли преданные служения. Но говорится, что преданные не беспокоят остальных, даже действуя, совершая преданное служение. Каким образом? И Прабхупада объяснял, что в зависимости с гунами материальной природы, они задействовались в преданном служении, но разными качествами. Одни за одну жизнь были настроены уходить, да? Другие там за 10, 30. И шудры, они же практиковали, что они поклонялись духам, предкам, там еще что-то. Но когда царь был преданным, все знали, что надо поклоняться верховной личности Бога Шри Кришны. Все это знали. Вот есть история, где, когда Господь Кришна восстанавливал, он приходит, Господь же снисходится. Почему? Когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожье, я снисхожу сам, потом от Бхараты. И помните, Нанда Махарадж, он Индре поклонение сделал. И когда холм Гавардхана поднял. Что происходило-то? Почему Кришна устроил эту лилу? Э? Была же Варнашрама? Ну что произошло? Безбожие-то в чем проявилось? Что они, да, прекратили поклоняться Верховному Господу. Это практически язычество. Они стали поклоняться многобожникам. Они стали тому поклоняться, тому, тому. Вот тебя, Варнашрама. И Кришна пришел и установил опять. А что, зачем им поклоняться? А не надо ему поклоняться, лучше мне все отдать. Ну, сынок, но Кришна в сердце, он побудил его изнутри. Он вдруг почему-то все отдал Кришне. И Индра тогда разозлился и начал проливать дожди. И Кришна поднял холм Гавардхана. В чем Варнашрама приоритет? Это восстановить, что поклонение Кришне, Кришне. Но не насадить это, а восстановить. Каким образом? Чтобы даже если религии, они существуют в поклонении полубогам. Почему Кришна говорит, что те, кто поклоняется полубогам, да, и он говорит, если человек привязан к какому-нибудь полубогу и служит ему, то я усиливаю его преданность. Почему он это делает? Да. Потому что именно через это усиление преданности какому-то полубогу человек в итоге может подойти к преданному служению Кришне. Вот и все. Кришна так устроил. Он так устроил сам. Да. Христианство – религия млечков, поэтому не надо об этом забывать. Бхактивинода Тхакур сразу сказал, что я даже не пытаюсь обсуждать религии млечков, буддизм, мусульманство, христианство и тому подобные религиозные, так называемые религиозные системы, пишет. А то у меня есть такой труд, Апасом Продай называется. Да, Панчима? Ну ты просто скажи «да». Это сразу будет более весомее для преданных. Если ты скажешь «да», Вартакша, да? Где Вартакша? Ты скажешь, да, вот и тогда, значит, не врет. Прочитай. Да. Поэтому на самом деле сравнивать христианство, буддизм или мусульманство, сравнивать с сознанием Кришны, это называется, как вы думаете, оскорбление. Бхактивинода Тхакур говорит, сравнивать, даже эти философские учения, сравнивать с философией с разным формом, это оскорбление. И за это оскорбление нужно получить реакцию. А это делается в зависимости от времени и места обстоятельств. Но мы не делаем эти сравнения внутри себя. То есть мы понимаем, что это Божий дар, а это яичница. Понимаешь? Да, мы делаем для этих людей, чтобы использовать их привязанности. Вот как Кришна говорит, поклонение полубогам, но в итоге он использует привязанность, чтобы подвести... Но это же не одно и то же. Поэтому он говорит, недалекие люди только поклоняются полубогам на самом деле. И в тот же момент он говорит, если человек полагает, я укрепляю его преданность, и он в итоге приходит ко мне. Видишь, какая? Единство и различие. Ну? Если преданность, то это только в уме. А если любовь, то это только в этом. В нем. Или в ней. А? Как преданность может быть в уме? О, там преданности нет. Если ты думаешь, что ты преданный, то я говорю, как осел думает, что он там голубь. Я бабочка. Кто видел мультик? Осел там говорил. Я бабочка бегал. Видели, нет? Вот у него была бабочка, он думал, что он бабочка в уме. Ну там что, он бабочка, что ли? Так же говоришь, если преданность в уме, это значит не преданность, если она в уме. Ну. Потом сердце в итоге? Потом, да? Ну, и что? Да, она проявляется через этапы. По этапам. Ну, серьезно, по этапам. И что? Вопрос-то в чем? Нет, сразу ничего нет. Если у тебя такая преданность, то может сразу получиться. Одному достаточно мгновения, а другому тысячи жизней. Некоторые перескакивают эти этапы, но это милость особая. Что значит перескочить через этапы? Это значит, в прошлом кто-то занимался этим уже. Либо это особая милость. Вот как Мадхва Ачарья. Вот кто знает, что Мадхва Ачарья был полубогом? Ты знаешь, Панчин? Да. Ну кто еще знал это до меня? Что вот я до того, как я это рассказал. Ты знал об этом? Да. Ну вот. Он был полубогом, который очень большое служение сделал Кришне. И он удовлетворил Господа Кришну. И Господь Кришна сказал, хорошо, когда я приду как Махапрабху, ты, вернее, перед моим приходом ты будешь там, готовить вместе, там все такое. И Мадхвачарья, он великий полубог. И он пришел и стал делать. И как знание просто? Он был сам тупым. Помните, я вам сказал? Он был сам тупым из всех учеников. Он родился человеком, все это. Он был такой самый тупой. И вы помните, да, я рассказывал там, дырку закрыл своим телом. Духовный учитель ему так сказать. Во время наводнения, там, прорвало плотину, он дырку закрыл. Я этим удовлетворил. И духовный учитель поднял руку и сказал, я благословляю тебя, что все знания проявятся в своем сердце. И он стал Мадхвачарья. Поэтапно. Ты понимаешь, зачем этапы состоят? То есть этапы могут быть не в этой жизни преодолены. До какой-то степени человек может все равно пожинать плоды своей греховной деятельности. Потому что есть, так же, как Шрила Харидас Хакур. Он получал поэтапно, на 22 базарных лошадях. Поэтапно получал реализацию. Ладно. Или нет, ничего не понимаешь. Вот интересно, разбирание, вот то, что я тебе рассказываю, когда ты спрашиваешь, ты потом хотя бы понимать начинаешь? Потом. Или так вот все, что ты спрашиваешь, ты так все ничего не понимаешь. Понимаешь, Серёж? Да. А вы просто думаете, наверное, об этапах таких вот сейчас, да, какие этапы? Этапы всегда есть. Всегда существуют этапы. Разве вы не видите, я-то вижу, я в себе эти этапы вижу, и у вас вижу эти этапы. Сначала так, потом меньше, уже так другой этап. Более серьезный этап. Это как рост ребенка. Сначала он говорит не умеет, штаны какает, писает. Вот сюда приходит, практически не похоже так. Все время штаны навалит, и потом штаны снимет и показывает еще, что он там навалил. Там, о, смотрите, мне в штаны кто-то навалил. Обвиняет, там, президент, тут любви нету к моим штанам, которых навалили. Кто навалил сегодня ко мне в штаны? Все время у всех проблемы, так что никто не понимает, что это он сам сделал. Я говорю, что это он резинку. Да, просто, ну, и начинает, твоя резинка такая, лицо такое, там все, и вообще эти вот люди, они все довели меня. Да? Потом этап наступает, уже он вальшок. А вальшок! Он во всеуслышание кричит, вы знаете, как здесь, о, у меня такая плохая карма! Это одно и то же, что вот как ребенок кричит, писать, какать! Знаешь, они дети не понимают, хочу какать! Вот сейчас взрослый человек, вот нормально же сейчас не сидит, не хочу какать, пойду, покакаю, ладно! А ребенок будет так делать. Вот это примерно одно и то же, что в преданном служении вы начинаете рассказывать, какие у вас недостатки здесь публично. Это примерно одно и то же, на самом деле. Или так, о, у меня такая карма, там, что-то, нет. Это показать свою какашку. Этап тоже. И у меня есть такой этап, у всех есть. Потом так, другой этап. Уже он начинает говорить, начинает скрывать, стесняться, это показывает. Все такое. А сначала он на показу. Потом он уже боится, так сказать, ну, знает, за это накажет. Карма придет. И так этапы. Точно так же в преданном служении. Рост, болезни роста называют. Джо Гасвами называет это болезни роста. Что так же в преданном служении, если приходят, как они вот ни черта не знают, и вот начинают так показывать кому, кто кстати, сколько им штаны выяснили. Кто оттянул там? Они говорят, вот, как Расарати у меня вчера, вот, мы как раз были, Расарати. Я говорю, Расарати, ты чем сейчас занимаешься? Ничем. Вообще, я слышал, ты нигде не работаешь, ничего не делаешь. Да, ничего не делаю, нигде не работаю. А что, в храм не ходишь, служение-то не совершаешь? Она говорит, да вы знаете, как-то меня на лекции спину продуло. Я говорю, что-то у тебя все. Тогда ты не ходила, потому что ты несколько лет назад спину нарвала на санкиртане. Теперь тебя продуло. И в итоге, я говорю, как тебя не спросишь, что плохое у тебя с Кришной связано? Что? Спину надорвало на санкиртане, спина болит из-за того, что продувает на лекциях по Шримад Бхагаватам, по Бхагавад-гите. Проблемы в голове из-за того, что джапу читаешь, опухоль мозга началась. И в итоге у тебя ассоциация, как слово Кришна, слышишь, сразу, представляете, да? Все ассоциации у нее с Кришной, связанные с болезнями, с проблемами. Я говорю, там что-нибудь хорошее, есть Кришна ассоциация? Она говорит, есть. Я говорю, а что есть? Она говорит, ну, много. И ничего не сказала. Вот такое представление у людей. Я говорю, почему я вам тогда читал? Спасибо, Юрий Васильевич Дроздов, спасибо вам большое. Вы так хорошо проповедуете там свою эту в мире животных, что я так привлекся вашими рассказами, что бросил завод, бросил семью, ушел в лес и теперь живу с животными. Я очень сильно голодаю, болею. Мне холодно, я страдаю. Спасибо вам большое. Наверное, так это звучит. Какая ассоциация-то хорошая. Но все это связывают с преданным служением. Человек говорит, ой, я там ел всякую всячину на преданном, в преданном служении и заработал себе гастрит. Друг говорит, о, я так в преданном служении что-то делал, у меня спина теперь разваливается. И нервная система вся нервничает. Они забыли, что до сознания Кришны они кололись на игле, сидели порядка 20 лет, ежедневно кололись там, блин. Потом Прабхупада их вытащил из загашника, и у них последствия все. И они теперь говорят, ой, спину на санкиртане надорвал. Ой, то я сделал тут на санкиртане. Ой, пятое, десятое, ой, легкое, ой, простуда. Вы думаете, что сахаделы на санкиртане получают все реакции, да? Это очищение. Вы как не понимаете, что... Вот представьте, вот я болел, о, это было связано, потому что я все шел к преданному служению. Да дураку понятно, что человек занимался греховной деятельностью в прошлом, поэтому у него сейчас проявляется. И это совпадает с тем, что совпадает. Если бы это, ты, допустим, у тебя спина не заболела от книг, да, то бы у тебя спина была длинные лапки, тебе мужик сапогом пнул бы в то место. Или ты в зоне бревно бы тащил бы у тебя, и спина точно так же в этот момент бы заболела. Я серьезно вам говорю. Не думайте, что вы новые болезни получаете, что это кармическая деятельность. Кришна везде говорит, что кто это делает, это вне кармы. А вы думаете, я распространял книги и получил болезнь спины. Во карма, а? Вы нет, понимаете, нет, о чем я говорю? Вы даже не понимаете, я вам все время это говорю, а вы не понимаете. И продолжаете только это говорить. Меня там, там сломали, теперь почка у меня вываливается, как только чихнула, а выскочит и прыгает. Но неужели вы думаете, что это связано с преданным служением? Это примерно так. Я так постарел от проповеди. Оглох от Шраваном. И отупел от Смараном. Ну, примерно это одно и то же. Ну, вы понимаете, о чем я говорю? А от просады у меня что-то стул жидкий. А чистым преданным не судит по его телу. Это следствие невежества. Кто-то совершает преданное служение в невежестве. У кого-то приходит карма и все остальное. Поэтому... А он все это связывает с преданным служением. Вот как Кришна здорово. Прабхупада, оказывается, пришел нас всех убить, уродами сделал. Потом, я говорю, потом на самом деле будет... Ну, я понимаю, почему говорят, если уши как у коровы, значит это преданный, почему толстый, значит это брахман. Вот так оказывается чем-то. Поэтому если вас послушать, это значит такое... Это кто? Это великий преданный. Кто-то в туалете больше всех сидит, это великий преданный. У кого всего органы тела выпрыгивают этого великого преданного? Кто слепо тупил, дурел, дурел? Он слепо смотрел на божество, а глухо, слепо два рода, и шизнулся от поминтования. Что у него такие руки, они отвалились на санкитане? А что у него такая спина какая-то? Это он там вот, в трех местах изогнут, прямо сундара. Нет? Нет? Неужели вы так же? И вы пытаетесь все время это этим оправдывать? Да нет. Кто помнит, что написано, что все даже болезни, они в момент зачатия уже известны, какими болезнями заболели. Прабхупада говорил, 70% по карме и 30% по невежеству. Да, Кать? Ты наверняка на овощах себе заработала болезнь. Серьезно? И все так думают, ой, она такая, и все давай ее ездить к ней. Думаете, что? Я что ездил? Потому что я думал, она наверняка думает, что это вот все я виноват. Что здесь храм, это ее заставили в этой воде плескаться. Я тоже поехал, ну, бедная девочка, она у нее неправильно сложится впечатление. И вы так все соболезновали. Чего соболезновали? Как мы тебя понимаем? Да, да! Вот чего вы там все отирались? Да вы понимали, что да, мы тоже такие, нас тоже так это вредное служение, да? Скоро ухраб догонят! Деревянный тхоти получим! Деревянный сари! Руки отвалились? Ольга, у тебя руки отваливались от санкиртаны. если бы ты этими руками деньги носил, то все. О, ты еще домой? Да ты верь? Они бы никогда не отвалили. Нет, нет, нет, может, тебе поменьше денег наложить ссылки. Не-не-не-не, давай, давай, давай, я вытерплю, вытерплю. Нет, вдруг руки отвалятся. Не-не-не, давай еще, еще. Давай мешок, на плечи мне мешок положите. Два бревна золотых, изумрудную гору. Все, не то, упаду. Не заболею ни за что. Вы что думаете, это шучу, да? Вы же понимаете, что это так? Сейчас книги не может распознать. Представь, завтра голодуха, вообще никому ничего и никого нету. И столько книг. И у всех есть деньги. Он пойдет продавать книги все равно. Пойдет. Когда человека поставят эти условия, сказать, вот иди вот, сможешь на них разузнать, будешь жрать. Вот они 100 рублей стоят. Это будет самая потолковая цена. Если сумеешь за 101 рубль продать, рубль тебе. На рубль можешь поесть. И он такой, куда? Да я готов хоть тебе делать, хоть буду продавать. Хоть книги, хоть тебе, хоть его. Давай, будем продавать. И пойдет и будет уговаривать за 101. И даже не 101, а за 102, за 103. Будет это тебе экономить. Он будет это делать. И уже руки не отваливаются, все нормально, спина не гнется уже. Все нормально. Он не обращает ни на что внимания. Да, Виктор? Это так или нет? Ну это правда или нет? Или я это все фантазирую, придумываю тут, чтобы всех веселить? Все же болезни, все, конечно, связано с преданным служением. Эх, если б не Кришна, я бы сейчас с мамой жила. Эх, если б не Кришна, я бы сейчас уже все, был грузин 2 метра ростом. Если вообще, если б не Кришна, я бы сейчас в Америке был. И был женщиной. Негритянкой. В гетто. Старухой. Мертвой. Меня забыли похоронить. 3 года назад ящик запаковали и забыли похоронить. Я все стою в углу квартиры. А все время возмущаются. Кто так воняет у нас? И все пшикают, пшикают в угол. Дезодорантом. Поэтому, на самом деле, если у человека есть понимание, что происходит, он никогда не будет такие вещи. Вы просто об этом не думаете. Потому что Кришна не дает этого еще понимания. Поэтому столько много проблем. Столько недовольства и всего остального. Потому что вот таких мыслей нет. Вот не так не оценивает человек. Он не видит Кришну нигде. Вот в этих проявлениях. Вот я в простых житейских проблемах. Как надо смотреть на это? Это должно быть естественным такое видение. И тут, а вчера на лекции Лакшмина Райана дал указание смотреть таким образом. Ой, почка болит от преданного служения. Ой, нельзя так думать, надо думать, что это моя карма. Ой, это моя карма. О, блин, ну скрипт, Криша. Так невозможно симитировать это. Невозможно это сделать, невозможно это имитировать. Это надо на самом деле понять. Слушать это и понимать. Все хотят быть ветеранами Хари Кришна. Все претендуют на пенсию, на почести Хари Кришна. Да? Антаратма сейчас там уже героем себя чувствует. Герой! А вряд ли мы сказали, что он сделает его потом президентом на Махата. Я буду на каждой лекции его вспоминать. Приезжайте на Махата, всем рассказывать, кто он такой. Чтобы он не забыл, кто он. Чтобы он не забыл, кто он. Это очень интересно. Когда он об этом забудет, я ему буду напоминать. Когда он будет это помнить, я не буду ему напоминать. Это будет видно по его проповеди, как он будет действовать. Говорится, если человек он осознает, он совершенно по-другому действует. Поэтому иногда ему напоминаю. Ты не забыл? Да. Иногда надо напомнить его положение. Кришна Индре напомнил, что Индра полубог. Потом Кришна Брахме напомнил. Ты, так сказать, конечно, крутая личность. Но я еще круче. Помни свое место. Так всегда нам напоминают. Ты не забывай тут. А то забыл уже, думаешь, что Кришна стал. В перспективе, конечно, пусть служит, что-то делает для Кришны. Как-то проповедует, рассказывает, как он пал. И другим говорит, не падите сами. Сок, не пей никогда! Это зеленый зверь! Если не будешь пить, будешь такой, как папа! Пропада тогда давал пример. Помните, да? Что в итоге он говорил? Так же будет сидеть Антаратма и других учить, чтобы они этого не делали. Это будет очень смешно. По крайней мере, нам надо заменить всех людей, которые не знали этого. Как Сталин сделал, всех отстрелял, кто что-то знал о нем о себе. Да? Анчара. И не пускать никого проповедовать туда. Как Арджуна Валапа, он не хочет, чтобы я туда приехал. Но не потому, что он прекрасно понимает, что я там скажу. Понимаешь, да? Поэтому это... И суть не в этом. Я могу ничего никому не говорить. Ни ему, никому. Я просто хочу вам это сказать. Пока вы еще это делаете. Вы делаете. Сделайте это до конца. Это жизнь. На самом деле надо эту жизнь отдать Кришне. Ну что толку-то? Вот каждый вернется в свое изначальное положение. И что? Вот в то изначальное место, с которого начал. И что? Подумает, ну все, там все проблемы. Нет, они все опять так окутываются. Постепенно окутываются. Все пошли в Прабхупаду, Костя.